Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 9 марта 2023 года. И в нашей виртуальной студии находится Игорь Смуров, предприниматель, председатель Совета потребительского кооператива КООПТ, основатель КООПТ-программы «Соседи» и «Моральная экономика». Также Рустам Давлетбаев, кооператор, экономист-эксперт, основатель проектов «Шаймо» Муратова и морально-этичная экономика. Сергей Пульников также у нас в студии, наш виртуальный предприниматель, общественный деятель, руководитель агрофирмы «Русич», председатель совета «Смарторг Тюмень», основатель платформы «Артель онлайн» и школы коллективного предпринимательства. И также Алексей Орлов, главный редактор Народного славянского радио. Веду сегодня эфир я, Алексей Щербаков, за чатом следит Светлана Большакова. Я приветствую всех участников эфира, как и технических наших помощников, так и участников, кто у нас находится в виртуальной студии. И напоминаю, что все свои вопросы вы можете задавать только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. И вот сегодня у нас такая злободневная, интересная тема – это движение коллективного предпринимательства. Почему была взята эта тема? А просто вот 4 марта 2023 года, кто-то знает, а может быть кто-то не знает, состоялся второй Народный индустриальный совет. На этом совете обсуждалось много интересных и важных вопросов, как и для движения самого предпринимательства, и также много вопросов, которые важны для нашей страны. Но вот хотелось бы узнать, какие результаты и что обсуждалось на этом совете. Я вот предлагаю, с кого начать бы это? Кто сможет это все обзорно? Сергей, давай с тебя. Да. Добрый вечер. Добрый вечер, слушатели Славянского радио. 4 марта, а сейчас уже 9, и прошло 5 дней, и после совета очень много контактов, по несколько интервью в день, и, в общем-то, мероприятие оказалось таким, ну, очень позитивным для того, чтобы сдвинуть самую сложную тему. Тема очень простая, но сложная одновременно. Это цифровая кооперация или кооперация в цифре. То есть мы в свое время обнаружили, что малые формы хозяйствования не могут выйти на рынок, потому что перед ними стоит цифровизация, которую они не могут финансово осилить. И, собственно, на второй индустриальный совет мы вынесли такой вопрос, касающийся объединения предпринимателей, целую индустрию иванчая с кооператорами, которые умеют делать, ну, так сказать, у них есть инструменты для объединения. Причем оказалось, что наши предприниматели, бизнесмены не могут или даже не знают, что такое кооперация, ни разу не участвовали в кооперативах, по большому счету. То есть для них это редкость, какой-то темный лес. Ну и, собственно, надо объединять тех, кто умеет, кооперироваться с теми, кто умеет производить, для того, чтобы в России у нас состоялась такая впервые индустрия на кооперативной основе. Вот если коротко, то это был смысл индустриального совета. А уже прошло 5 дней, и очень много случилось интересного. Наверное, я об этом чуть позже расскажу. Хорошо, благодарю, Сергей. Но также хотелось послушать мнение, я думаю, что также Игорь и Рустам участвовали в этом совете. Какое у них есть мнение? Давай, Игорь, с тебя начнем. Включайся. Микрофончик. Так, включил микрофон, слышно меня, да? Да, слышно, да. Честно говоря, я ожидал гораздо худшего. От совета. А прошло все замечательно. То есть мы обсуждали все наши кооперативные проблемы больше 4 часов, насколько я помню. Если это, по-моему, больше 4 часов даже. YouTube запись, она где-то 4 с копейками. Поэтому удалось не обо всем рассказать. Потом уже пришлось нам вдогонку, но заинтересованность людей, то есть и аудиторию все это держало достаточно долго, и вопросы задавали, и все было очень интересно на самом деле. Вот, Рустаму бы сказать тоже. Благодарю, Игорь. Рустам, твои впечатления? Добрый вечер, слушатели, добрый вечер, друзья. Вообще, эта инициатива по поводу индустриального совета, она очень своевременная, и она задала такое очень интересное настроение и фактически новый тренд, который начал уже формироваться и уже вышел в такую проявленную, очевидную историю. Интерес к кооперации растет. Кроме просто интереса, растет еще то, что мы называем создание программного обеспечения. Очень много сегодня в стране инициативных групп, которые этим занимаются, причем занимается каждый в своем, как говорится, городке, селе там, и так далее, фактически в отрыве от всех остальных. Так вот, задача индустриального совета и будущего мероприятия, которое мы сегодня еще анонсируем, как раз-таки организовать кооперативную работу для того, чтобы мы создали программное обеспечение общее для всех, чтобы оно сняло вот эти вот административные нагрузки, связанные с документооборотом, с бухгалтерией, для того, чтобы человек не занимался изучением этого вопроса глубинно, пытался потом администрировать все это на бумаге. То есть делал это в более облегченном виде с использованием программного обеспечения. И мне очень приятно, что индустриальный совет стартовал этот тренд. Вот такое у меня осталось впечатление. Что касается послевкусия после индустриального совета, действительно, очень много контактов появилось новых, причем они такие продолжающиеся. Появились молодые люди, которые хотят создавать кооперативы, причем кооперативы совершенно такие, о которых мы даже и не думали. Там, например, кооператив блогеров. И это очень интересная инициатива, я думаю, которая найдет свое место в кооперации. Благодарю, Рустам. Ну и Алексей, чтобы в стороне-то не оставаться, скажи, насколько важны такие мероприятия и вообще, что по итогу всегда этих мероприятий должно происходить? Алексей, так я предлагаю участников сначала, те, кто участвовал. Я-то не участвовал, не получилось поучаствовать. Поэтому еще же вот Игорь, наверное, надо, чтобы он поделился своим видением, как чего. А то Сергея мы выслушали, Рустама, а вот теперь еще Игоря хорошо послушать. Игорь тоже так был уже у нас. Нет, вот, ну ладно, хорошо. Я просто хотел, чтобы он развернул. Вот он так коротко, так, ну давайте, вот мы послушаем. Все перекинул. Ладно. Что касаемо необходимости, я вижу непосредственное участие людей, которые занимаются кооперацией, вот в таких мероприятиях очень важное. Почему? Потому что на сегодняшний момент мы наблюдаем за тем, что общество разъединено, разрознено. Предприниматели пытаются выживать в тех условиях, которые им создают со стороны. И их все время ставят в позицию виноватый без вины. И помимо всего, еще внедряют одну очень нехорошую мысль о том, что человек человеку волк, о том, что человек должен сам добиваться всего за счет кого-то. Мало предпринимателей, которые честные, совестливые, вот не возьмут чего-то лишнего и которые вот отдадут, как сказать, последнюю рубаху себе. Вот таких предпринимателей славяно-русского толка, вот коренных народов, которые вот свойственны всем коренным народам, не только вот славянам, да, всем коренным народам на Руси, кто жил, вот как-то вот все меньше и меньше становится. Выжимают, выбивают, потому что по совести трудно жить. И единственный способ не просто выживания, а жизни, счастья, радости, достатки – это объединение вот таких вот честных, совестливых людей, которые понимают, что тянуть одежду соседа – это самое худшее, что может быть. Отнимать еду соседа – это самое худшее, что может быть. Выживать за счет соседа – это самое худшее, что может быть. И только вместе, когда мы объединяемся, мы создаем новые условия жизни, и каждому из нас становится легче, проще, ну, как сказал Сталин, да, веселее. Почему? Потому что один человек, когда он предприниматель, либо фермер, ну, чем-то таким занимается, или там ИПшник, как правило, вынужден решать множество проблем. Начиная от того, чем он непосредственно занимается, и еще решать кучу смежных вопросов. По сбыту, по доставке, по поиску комплектующих, расходных материалов, сырья, по там, юридическим вопросам, по налогообложению. Много-много чего. А ведь человек не может быть специалистом во всем. Ну, я не видел такого человека, который был бы специалистом на 100% вот вообще во всем. Да, есть кто там лучше совмещает какие-то направления, но во всем невозможно быть. И только объединение разных людей, но с правильными, едиными целеполаганиями, устремлениями, дает возможность каждому проявить себя на своем месте, меньше трудиться и получать то необходимое, что должно быть у каждого человека, и жить в достатке, в радости, без воровства, без обмана. Поэтому такие мероприятия, о которых нас часто спрашивают, а где, с кем, почему и так далее, вот они на сегодняшний момент очень-очень не просто востребованы, а архи, как говорил товарищ Ленин, важны. Благодарю, Алексей. Вот теперь я считаю, такой крепкий зачин для начала эфира у нас есть, и теперь уже можно идти точечно. И вот давайте обсуждать то, что было рассмотрено на совете. Ну вот вначале, я думаю, рассмотрим, вот какие уникальные идеи и решения были рассмотрены для коллективных форм предпринимательства. Давайте так вот по очереди. Сергей, начнем. Как и шли? Ну, на самом деле, перед нами уже стояла задача, и задача индустриального характера, и мы ее стратегически определили уже заранее, что нам нужно разрабатывать такую модель, в которой индустрия производства иван-чая, переработки дикоросов развивалась в стране, параллельно с вопросами развития села, сельских территорий, которые у нас вымирают. То есть тренды мы видим, цифры видим, и все об этом прекрасно знаем, говорим ох-ох, но ничего не делаем. И очевидно, что другой модели, кроме как кооперативной, не существует. Мы посмотрели Индию, мы посмотрели Китай, которые, собственно, на наших моделях работают. Мы очень хорошо знаем о Бразилии, о Европе, об Австралии, где кооперация там 80% составляет, в общем-то, экономики. Поэтому, ну как, вот не туда, да, вот как не туда? Осталось только научиться, потому что если мы смотрим, что 100% участников не знают о том, что такие возможности есть, надо эти возможности вскрывать. Вот и все, и поэтому первая задача, такой замысел сделать стратегически, а потом тактика началась. А что тактика? То есть нам нужно запустить в сезон не меньше сотни малых форм хозяйствования, которые смогут на своих маленьких хозяйствах производить тот продукт, который необходим индустрии. И 100 – это очень маленькая цифра, потому что у нас 16 миллионов личных подсобных хозяйств, из которых, ну вот, например, в Тюменской области за 10 лет у нас не стало 6 тысяч хозяйств личных подсобных из 160 тысяч. То есть этот процент по стране примерно одинаковый, падает одинаково, динамика одинаковая. Она вот сейчас чуть-чуть притормозилась, но снова рванет вниз с учетом объективных обстоятельств. Поэтому вот они и задачи. Да, они были поставлены, и мы предложили новым участникам, существующим нашим индустриальным участникам такую франшизу кооперативную, потому что мы не то чтобы предполагаем, мы уверены, что привлечение а. коллективных инвестиций, б. государственных инвестиций от госплана, которого еще нет, но он ожидаем с учетом, опять же, событий, возможно, только на большие затеи, на большие индустриальные задачи. Иначе нет смысла создавать заводы по производству оборудования, и нет смысла инвестировать деньги, потому что они все уйдут за границу. Ну, например, если мы хотим индустрию создать, то мы заплатим Китаю большую часть средств, чтобы купить оборудование. У нас же его в России нет. Ну вот поэтому мы такой первый вопрос поставили, прошли его, и сейчас двигаемся дальше, уже будем обсуждать именно сопутствующие индустрии, подключать другие направления для того, чтобы подключить больше потенциал в стране, создать благодаря вот этому совету и движению в частности. Благодарю, Сергей. Игорь, какие уникальные решения ты увидел или, может быть, ты предлагал? Да, но я здесь просто продолжу, наверное, как-то лаверды сделаю Алексею в его, что называется, старте всего диалога. Да, мне кажется, что здесь скорее нужно говорить о том, что это мировоззренческая проблема, почему у нас нет таких хороших предпринимателей, которые объединяются и так далее. А это все является следствием того, о чем я говорил и на совете 4 числа. То есть мы классическое общество травмы. Нас в течение 30 лет отучали заниматься коллективными способами хозяйствования. Отучали, прямо выбивали из нас это все. Впрочем, это даже и началось, это еще и раньше. Да? Собственно, когда уже отучили, и здесь нужно уйти от этого махрового индивидуализма и перейти в коллективную сферу. Для того, чтобы перейти, для этого нужно, чтобы это было понятно, да, чтобы можно было, скажем, человек, который привык заниматься индивидуальным бизнесом, в конечном итоге включился в какую-то группу, понимая то, что там будут какие-то определенные блага и преимущества, да, включился при этом просто, да, user-friendly, и мы поняли, что это вот как раз тот самый инструмент, цифровизация, поскольку кооперативный формат, он, в общем, достаточно давно всем известен, многие его знают, слышали, может, кто-то, если и не слышал из предпринимателей, во всяком случае догадывается о том, что он есть, но пугается, это страшно, это немножко не то, к чему привыкли, но когда мы вот совместим эту привычку людей заниматься предпринимательством с удобным входом вот в эту новую форму через цифровизацию, мы, я считаю, достигнем главного. Мы уже сможем этих людей объединять, хотя бы на экономических пока принципах, не на идеологических, но на экономических. Благодарю, Игорь. Рустам, включайся. Да, друзья, я вот спешу сообщить такую новость. Кто не слышал, может быть, Галушко Александр Сергеевич буквально вот день назад сообщил о том, что проект Госплана 2.0 лег на стол президенту нашей страны. И это событие очень знаменательное. Поскольку не то, чтобы проект лег на стол, да, а то, что этим занимается. Кроме того, кроме этой инициативы и известной книги, которая была написана «Кристалл роста», где огромное место было уделено кооперации и малому среднему предпринимательству, у нас молодые инициаторы провели вот уже третий форум под названием «Цифровой социализм», где молодые люди, еще не имея даже опыта проживания в Советском Союзе, но уже думают о том, как организовать вот это вот общежитие, и где они уже тоже говорили о Госплане 2.0. И, конечно же, потребительская кооперация, и в целом кооперация, производственная кооперация, сельскохозяйственная кооперация, да все виды кооперации, они являются неотъемлемой частью этой экономической модели. И она грядет. Она грядет неизбежно, как ветер, как солнце, как дождь, как снег, который мы не сможем никак отменить. Другой вопрос. А как мы поучаствуем в этом, как мы поможем ускорить этим процессом проявиться на нашей земле? Ведь действительно, кооперация дает очень справедливую модель взаимоотношений участников. Да? Если мы посмотрим на все частные формы, где правит капитал, кто сколько внес, у того столько их голосов, да, то кооперация говорит нам о другом, где человек на первом месте, а капитал, деньги, имущество уже на втором, где человек имеет свой голос и участвует в управлении, это является неотъемлемой частью организации вот, кооперативного процесса. Поэтому и прошедший индустриальный форум, и будущие форумы, вот скоро у нас будет значит, конференция Союза потребительских обществ и кооперативов «Русь» 22-23 марта, как раз-таки мы будем рассматривать эти вопросы, снятие барьеров, как нам ускорить рост этого самого тренда, этого направления, для того, чтобы то, о чем мы мечтаем, то, скажем так, где мы положили свои усилия, года и знания, это было реализовано. Потому что все мы хотим жить в стране, которая, расправив плечи, гордо идет и реализует главную цель – это всемирность. Хорошо, и мы идем далее, так как Алексей сказал, что будет как-то вот подводить какой-то некий такой общий итог этого всего, да, может быть, задаст какой-то вопрос от себя, поэтому мы сначала обсудим совет, а потом пойдем далее, да, Алексей? Мне нужно обсудить совет. Ну да, не участвуя в совете, не участвуя в том мероприятии, конечно, не самое-самое оно – это обсуждать совет. Я думаю, что я немножечко другое внесу сюда. Дополнение, мое видение, которое, может быть, станет понятно и привлекательно для тех, кто нас слушает и смотрит. Вот в любом деле необходимо иметь несколько понятных этапов развития, которые невозможно заменить, например, там, второй на первый, там, третий на первый, а первый поставить там, на четвертое или пятое место. И вот если это все у нас в голове складывается, если у нас есть общая модель, общая цель, понятная, идеологическая, мировоззренческая и так далее, то необходимо проложить к этой цели дорожку, на этой дорожке вот эти самые шаги, и главное их не перепутать. Да? И мы же не можем одни шагать по этой дорожке, светлое будущее. Нам необходимо людей подтягивать. А это означает, что первое, после того, как мы сами определились, куда мы идем, какое светлое будущее, какая идеологическая основа, мировоззренческая, продвигающая, понимающая, ну и так далее, то нам необходимо доносить информацию. Вот, есть такое выражение. Даже самая величайшая идея, которая не донесена, остается пустышкой. Поэтому изначально, после слаживания всего, нам необходимо до людей доносить то, что мы хотим им предложить и куда мы их приглашаем. То есть это информирование, ознакомление с деятельностью, в данном случае с кооперацией. Что это такое вообще, как она существует, как она взаимодействует друг с другом, как не взаимодействует друг с другом, как взаимодействуют участки, как взаимодействуют кооперативы, что такое союзы, ну и цели и так далее и тому подобное. Вот это информирование на первом этапе должно быть на сегодняшний момент как лавина, идущая с гор. Она должна вот покрывать весь склон полностью, и от нее увернуться невозможно. Вот, на мой взгляд, это очень важно. Поэтому первичное вложение возможных средств должно быть как раз на информационном вот этом фронте. Дальше. Почему слово «фронт», да, применил? Не потому, что я собираюсь воевать, кого-то там стрелять и так далее, а потому что с нами воюют. Нам объявлена война. Мы находимся на войне. Поэтому слово «фронт» применяю. Если мы ничего не делаем, это не означает, что против нас ничего не делают. Постоянно там какая-то агрессия идет в умы наших людей, наших сотоварищей, близких, знакомых и так далее. Второе. Каждый человек после вот того, как он услышит, он должен для себя понять, а какое направление для него близко, какая выгода тем, чем будет заниматься. И причем выгода должна быть понятна на всех четырех уровнях. Первый уровень – это для себя любимого, второй уровень – это для семьи, для малого общества, третий уровень – это уже для страны, например, для какого-то большого региона, и четвертый – это вселенский уровень. Вот если все четыре уровня человек понимает из того, что до него доносится, тогда он с радостью включится, поймет, как, чего, зачем, почему, и тогда горы свернемся вместе. Дальше. Параллельно с тем, как мы обрабатываем в голове какие-то там общие взгляды, вырабатываем их цели и так далее, уже необходимо начинать готовиться к третьему этапу. Это должна уже быть налаженная система взаимодействия и управления на тех принципах, которые всегда были близки вот всем русским в широком смысле, потому что русские – это же не только национальность, это те, кто относится к свету, живут на Руси, те, кто светлые люди и так далее. Да? Не только к цветам кожи имеется в виду, а светлые в душе. Поэтому русские в этом мире широко сейчас имею и широкое представление доношу. Так вот, по нашим укладам, которые у всех коренных народов и побратимых существовали, они близки. Это выборность, это назначение. Где-то у кого-то чуть-чуть там ближе к клановости, где-то управление монархическое, но все равно назначение на каких-то уровнях все равно присутствовало. Ну вот это все тоже должно быть налажено и так далее. Общая казна, общий кош так называемый, тоже должны здесь быть. И поэтому та система, о которой неоднократно рассказывал на своих семинарах, принцип ромашки, он должен здесь быть включен. И поэтому вот эту налаженную систему мы человеку должны предлагать, чтобы когда он загорится идеей, он уже входил в эту налаженную систему. И, естественно, эта система должна быть настолько отлажена, чтобы она была удобна, проста для участия и для понимания каждым человеком, каждым кооперативом, каждой артелью, производством, участком и так далее и тому подобное. Вот это все нам необходимо вырабатывать и разрабатывать. И если мы это упустим, то тогда мы превратимся в доморощенную футбольную команду какого-нибудь там двора, которая поставит целью просто пинать мячик. И в себе ворота забил, не себе, там стекло у соседа разбил, неважно. Главное, чтобы пнуть и отпнуть от души. Вот эти все моменты необходимо нам вместе вырабатывать, я думаю, что многое уже выработано, и складывать вместе для того, чтобы дополнить и передавать людям, задействуя свои народные СМИ, а мы сразу еще тоже вот уточню, что мы являемся не просто народно-славянским радио, а мы еще и являемся кооператорами, и называемся, так и называется, народные СМИ, поэтому в кооперации мы тоже так вот не случайно оказались. И с точки зрения вот цифровизации, здесь слово прозвучало, цифровизация, у многих людей цифровизация – это что-то ужасное. Так вот, цифровизация – это всего лишь навсего инструмент, такой же, как и топор, молоток, нож, дрель, циркулярная пила. Можно все пальцы отрубать, можно там еще что-то делать, а можно прекрасное что-то творить, совершать. Так вот, цифровизация в руках нормального человека – это помощник. А цифровизация в руках паразита – это инструмент угнетения тех людей, которых загоняют в это стойло. Поэтому если мы говорим про наш уровень и наше бытие, то тогда цифровизация должна разрабатываться нами для наших нужд и использоваться нами для наших нужд, чтобы каждому, кто участвует, было понятно, просто, и он, чтобы не превращался в робота, который только за компьютером сидит и что-то там такое творит, тратя целый день. Это должны роботы делать, компьютерные и компьютерные программы, и компьютерные сети. А он должен передавать знания вот нашу закрытую, защищенную структуру, которую необходимо передать, и заниматься тем, что свойственно человеку. Саморазвитием, взаимодействием с своими близкими, друзьями, воспитанием детей, созданием каких-то новых идей, мыслей, воплощений их и так далее и тому подобное. Поэтому слово «цифровизация» здесь звучит не с точки зрения того, что мы сейчас подключимся к глобалистической системе уничтожения, а будем вот ее использовать на наши нужды, по нашим принципам и для наших поставленных целей в достижениях. Благодарю, Алексей. Ты как бы немного предугадал тему нашего дальнейшего движения. И далее я бы хотел обсудить те цифровые сервисы, да, для смарт-кооперации и какие они новые возможности дают для экономики нашей страны. Сергей, включайся. Да, я бы поддержал выступление Алексея сейчас. В каком моменте? Да, вот концепции это же управления всего две. Одна наша, одна не наша. Ну, я не буду их там маркировать, какие-то погоны на них вешать. Но понятно, что процесс цифровизации и цифровой трансформации, он же уже возник, и он возникает при определенном переходе. И этот переход очень непростой, так же, как был там переход от феодализма к капитализму, ну и вот мы сейчас с социализмом пытаемся играть, да. И вот здесь, конечно, вот дай обезьяне гранату, и она с этой цифровизацией такое натворит. Поэтому нужно всеми силами, и в первую очередь кооперативными силами, делать такие инструменты, которыми мы действительно можем управлять. И возникает очень много параллельно задач, вот, связанных же еще и с ресурсной базой для всей цифровизации. Потому что если сервис у нас за границей, сервер, за границей, то что мы с этим будем делать? А если его производят тоже за границей, что мы будем с этим делать? На счетах считать? Ну, в принципе, кооперация в начале века прошлого была без цифровизации вполне большая и достаточная, и управлялась нашими прадедами каким-то образом. Поэтому все, что у нас есть в генах, мы применим и еще усовершенствуем с точки зрения новых технологий. То, что мы и делаем как раз. Если говорить о сервисах, то вот моя личная задача и задача команды была такая, чтобы они были простые и понятны. Тоже как раз об этом Алексей сказал, и Рустам говорил, что они должны быть для людей простые и понятны. И вот из этого мы и пошли как раз в сторону мессенджеров, чтобы в мессенджере был этот сервис в первую очередь доступен для пользователя, для пайщика кооператива, чтобы он не устанавливал никаких приложений. Потому что, как это ни странно, но цена входа пайщика в приложение в 10 раз выше, чем если мы его позовем в соцсеть. Ну вот эта банальная экономика, юнит-экономика, она нас заставляет двигаться правильно по опыту больших систем, тоже там народных систем Китая, которые ушли как раз в мессенджеры, и у них там и логистика, и сервисы, и оплаты, и банки, все в одном месте. Вот поэтому мы это сделали. Ну а когда я уже познакомился с Игорем, с Рустамом, я понял, что они делают очень крутую систему, которая позволит объединить кооперацию, ну, в целом, да, вот в целом по стране, потому что количество транзакций, которые в этой системе возникают, а она, в общем-то, управляет экономикой государства, межотраслевыми балансами должна умудриться управлять. Это же миллионы транзакций, миллиарды. Поэтому условия создания вот такой системы, они здесь как раз у ребят-то отличаются. То есть нам для сельхозкооперации нужно сделать как можно проще, им как можно круче, чтобы быть на уровне вот не наших систем, которые сейчас на нас навалились. И вот здесь, конечно, вот такой камень преткновения. Да, как мы сейчас дальше сдвинемся, то есть как мы скооперируемся. И после совета возникло уже, вот, по крайней мере, в наш адрес несколько предложений, которые позволяют начать планировать коллективные инвестиции в развитие сервиса. Вот этого простого сервиса для людей, для простых кооперативов, чтобы они управлялись с пайщиками, взаимодействовали, общались и принимали решения намного проще, чем это было раньше. А вот то, что делают ребята, я думаю, они расскажут. Потому что я немножко знаком с тем, что они делают. Я до этой системы еще далек. То есть мне до нее расти и расти, потому что опыт в кооперации у меня год исполнится в этом месяце. Да, благодарю, Сергей, с днем рождения. Ага. И, Игорь, тебе слово. Расскажи нам поподробнее. Спасибо. Я здесь немножко вернусь к тому, что говорил Рустам. По поводу Александра Сергеевича Галушко, его книжки, которая стала бестселлером экономическим, да, Вот. И она рассказывает о том уникальном опыте, который у нас был в Советском Союзе с 1929 по 1955 год. Книжка очень подробно рассказывает о том, что это была, собственно, двухконтурная экономика, когда существовал государственный сектор и существовал частный сектор в виде именно артелей, коопераций, колхозов и так далее. Очень подробно и очень толково все это рассказано. Но, к сожалению, в главе номер 10 этой книжки, когда уже Александр Сергеевич формирует вместе с авторами некие предложения по поводу того, как обустроить нашу российскую экономику, как раз про сектор кооперативный очень мало сказано. И вот когда мы задумывали всю эту историю, мы пришли к выводу, что на основе именно кооперативов как общественной формы организации деятельности, да, можно построить так называемую моральную экономику. И моральную или этичную экономику. И, в общем, это все, эта экономика, она базируется, в общем, на совсем уж наших исторических корнях, на наших религиозных корнях. Мы говорим об общинности, то есть она православие, общинность, с одной стороны, исламские так называемые финансы или исламская экономика. Если мы сравниваем эти все доктрины исламской экономики и православной экономики по Священному Писанию, да, мы понимаем, что они практически аналогичны по своей сути, по своим по взглядам на эту жизнь, да. И как раз вот эта самая моральная этическая экономика предусматривает прежде всего, что она должна вернуться к своей основе, когда экономика должна воспроизводить общественно полезный продукт для человека, то, о чем говорил Рустам, а не являться хрематистикой, которая является, собственно, способом зарабатывания денег и собственного роста собственного индивидуального благосостояния. Да? И когда мы рассмотрели, скажем, те же самые принципы исламской экономики, они очень близки с православной, мы поняли, что кооперация, она полностью отвечает всем имеющимся инструментам, которые в этой исламской экономике присутствуют, начиная там от и Мушарака, и Мудараба, и Кардель-Хасан, все возможные инструменты. И поняли, что такую экономику можно сложить именно на основе кооперативов. Плюс ко всему этому мы также поняли, что в этой экономике не нужны банки, потому что банк – это… Что такое банк? Банк – это прилавок, на котором менялы и ростовщики в свое время, собственно, свои дела вертели, да, на этих прилавках, да, и все, что касается банка, все, что касается кредита, да, это все подразумевает судный процент. И наша экономика моральная, которую мы должны построить все-таки и выйти из этой парадигмы, которая сейчас уже мир затянула и в войну, и в такую перетряску, да, она должна базироваться на этих принципах для того, чтобы быть эффективной и одновременно быть вот такой вот общественной. Я бы с удовольствием дал Рустаму дальше слово, чтобы он спокойно еще раз продолжил по этому поводу. Благодарю, Игорь. Рустам, включайся, тоже дополним. Да, тема невероятно многослойная. Ну, давайте вот по порядку начну, и начну, пожалуй, с шутки. Да. Мы говорим о цифровизации. Под этим подразумевается очень много разных процессов, использование технологий. И, в общем-то, и конспирология уже существует по этому поводу. Может быть, и даже не безосновательно, но дело вот в чем. Если мы… Это вот как раз шутка для концептуальных мыслящих людей. Цифровизация происходит от слова «цифра». первым было слово и последним будет цифра. А слово «цифра» переводится с арабского от слова «цифр». Прямой перевод – это ноль. Поэтому не стоит бояться цифровизации, а мы в сути вещей занимаемся не цифровизацией операций, хотя в лексиконе у нас присутствует, а автоматизацией процессов. Вот это, наверное, близкое слово, которое характеризует, что делаем мы. Мы берем технологии информационные и упрощаем кооперативные процессы. Причем, по сути, они не меняются. Ведь в чем сложность в кооперации, в отличие от частной или индивидуальной такой формы ведения хозяйствования, в том, что собрать людей в одном месте довольно сложная задача. Я уж не говорю про принятие решения, про голосование и все, что с этим связано. Используя информационные технологии, мы можем это сделать дистанционным образом. И очень важно, первое, понять, те ли люди у нас присутствуют на таких собраниях, и учесть их голоса тоже правильным способом, так, чтобы это было доказуемо конкретно, какие люди участвовали. При этом мы получаем очень удивительную конструкцию, когда, используя программное обеспечение, информационные технологии для дистанционного принятия решения, мы получаем такой эффект, который мы можем противопоставить вот как раз той цифровизации, про которую все говорят, например, искусственному интеллекту, которого тоже не стоит бояться, потому что все его решения, они базируются на прошлом, то есть без творчества, без нового, без небывалого. А мы говорим о новом явлении, которое альтернативно, ну, не противопоставляется, но является исключительно нашим, вот поддержу здесь Сергея, наше и не наше, да, создание такого более глобального, наверное, проекта, как коллективный разум. Потому что коллективный разум управляет кооперацией. Именно коллективный разум движет кооперацией. Вот я бы, пожалуй, пока на этом бы остановился, поэтому для нас цифровизация является все-таки это автоматизация процессов, и в итоге мы, наверное, все хотим, чтобы решения были справедливые, а не только на коллективном принятии решений возможны. Да. Благодарю, Рустам. Вот Игорь тянет руку, хочет добавить что-то. Добавляй. Хочу добавить вот о чем, то, что, о чем начал Рустам говорить. Дело в том, что вот это вот, вот эти сложные процессы в кооперации, в связи с тем, что все-таки это общественная форма организации деятельности, да, она, как говорил Рустам, забюрократизирована. Ну, в кавычках я бы назвал забюрократизирована. На самом деле эта бюрократия очень даже нужна. И вот когда мы прорабатываем вот на основе всей имеющейся методологии, которая уже проверена десятилетиями, да, когда мы разрабатываем соответствующие процессы в цифровизации, когда вот это наслаивание идет, мы таким образом вот этот процесс коллективного принятия решений, мы его закладываем в эту основу, в эту инфраструктуру кооперативную, для того, чтобы его даже нисколько, то есть он с одной стороны и обеспечивает вот эту общественную, вот это общественное коллективное принятие решений, и с другой стороны не будет давать возможность эти процессы нарушить. Вот в чем соль. Спасибо. Благодарю, Игорь, Алексей. Ну и тогда, да, позвольте, да, я завершу, да, да, мысль, чем мы занимаемся с Игорем и о чем говорил Сергей. Так вот, наша цель, по сути, создать инфраструктуру для кооперативов. Мы видим сегодня, кооперативы создаются. Тренд уже начался, тенденция это идет, и каждый создает программные продукты для себя, для своих целей, и это будет дальше идти, это не остановить. У Сергея прекрасный бот в Телеграме, это будет дальше расширяться. Но в какой-то момент времени кооперативы или члены разных кооперативов захотят взаимодействовать между собой. Вот это взаимодействие может дать только инфраструктура. То есть, условно говоря, мы все можем иметь машины, но чтобы съездить в другой город, должна быть дорога. Вот. И вот эта вот архисложная задача. С одной стороны, мы думаем, что это государственная задача, но на самом деле это общественная задача, а именно кооперативная задача. Вот. И если мы будем строить эту самую инфраструктуру опережающими темпами, то таким образом мы будем снимать барьеры для вхождения в кооперацию. Опять же, внутри этой самой инфраструктуры вот эти вот заданные правила, которые технологически обеспечиваются правильностью выполнения, собственно говоря, снимают вот эти вот все задачи бюрократии, которые должны быть, и эта вот бюрократия отдана машине. И я считаю, что вот эта вот задумка, она вполне себе реализуема на данном технологическом укладе и может придать хороший импульс развитию кооперативного отрасли в стране. Да, благодарю, Рустам. Игорь тоже хочет что-то сказать. Так вот у нас сейчас идет такая... Да, просто в дополнение к тому, что сказал Рустам, да, действительно, все, очень многие пытаются построить по своим собственным моделям, вот каждый задумка создать кооператив, например, создать там кооператив блогеров, создать, вот как у нас соседи, да, мы вначале думаем о том, что вот эта вот модель работает, ее надо автоматизировать, цифровизовать. Но дальше начинается уже проблема, потому что как только ты начинаешь масштабироваться, расширяться, все, у тебя этого ресурса, который ты вроде как создал, опробировал, его уже, ты понимаешь, что его не хватает. И то, что Рустам говорит, что кооперативы должны взаимодействовать между собой, и рано или поздно к этому придут, они уже к этому приходят. То есть это уже данность, когда нужно связать несколько кооперативных кустов одними и теми же принципами работы, да, какими-то там, может быть, в разных моделях. Это уже проблема, это уже не работает, потому что той самой дороги, про которую говорит Рустам, нету. И вот мы как раз придумали форму, когда вот такая инфраструктура может быть создана именно вот нашим всем сообществом. Те, кто заинтересован в том, чтобы такая моральная экономика и такая инфраструктура как основа для этой моральной экономики была создана. То есть мы подготовились к этому вопросу, да, и надеюсь, сейчас просто передав слово, там, скажем, Сергею или Алексею, у меня уже будет возможность про нее рассказать более-менее детально, вместе с Рустамом, разумеется. Спасибо. Благодарю, Алексей. Дополнение. Дополнения такие. Вот для того, чтобы не возникало проблем и трудностей в дальнейшем, когда мы беремся за что-то большое, а кооперация, как показывает практика, это не просто создать маленький свой кооперативчик на 10 человек и наслаждаться жизнью. Это серьезное направление для всей страны, для всего мира, если так вот подумать широко. Так вот, если мы будем видеть на всех четырех уровнях, всего четыре основных уровнях личной, семейной, общественной, страны и мировой, да, с учетом там кучи-кучи подуровней, то, видя главную задачу, главную цель, мы никогда не окажемся в трудной ситуации. Другими словами, это то же самое, как видеть в маленьком ребенке взрослого человека. Вот изначально, когда ребенок родился, или когда он только у мам, мы уже понимаем, кем он родится, где он родится, для чего он родится, что он будет делать. И дальше идут дополнения. Но общее видение изначально нам понятно, что он будет расти, что он будет вот это делать, вот это, надо за ним ухаживать, ну и так далее и тому подобное. Потом школа, потом развитие, потом он должен самостоятельно уже стать человеком и заняться чем-то таким, что свойственно человеку, а не просто человекообразному существу. Поэтому, когда мы смотрим изначально то, что сейчас называется глобально, то есть всемирно, на какие-то вопросы, которые к нам в голову приходят, какие-то мысли, которые в голову залетают, то тогда потом проблем не будет. Так вот, и несколько лет назад я тоже предлагал вариант единой кооперативной базы. который бы позволил решить множество проблем вообще у всех кооператоров, кто находится на территории России, и не только России, а всех стран, которые с нами хотят взаимодействовать. В чем плюсы такой вот базы? Ну, представляете себе, вот несколько кооперативов, кооперативных участков, это может быть там десятки, это могут быть тысячи, в едином союзе, отдельно взятые, существующие, но они подключаются к единой базе. И, к примеру, где-нибудь на севере, в Архангельской области, людям захотелось мандарин. Мы связываемся с кооператорами, которые, ну или не обязательно с кооператорами, с теми, кто производит мандарины, где-нибудь там в Абхазии, к примеру. И они говорят, у нас есть там 10-20 тонн мандарин, мы готовы привезти. Но в Архангельске нужно только 3 тонны. К примеру, там, или 5 тонн, но больше не нужно. Машину гнать бесполезно. Вот эта заявка размещается в кооперативной этой базе, в кооперативной этой вот сети, и сразу у всех кооператоров, которые на пути, по которым будет двигаться машина, появляется предложение. Вот хотите вот такие хорошего качества мандарины и так далее. Все, о, замечательно. И набирается вот этот вот транзитный пул, так называемый, эта машина, которая тебе 20 тонн везет, и по дороге что-то там складывает. Но параллельно еще не просто она же мандарины привезла, и надо с чем-то еще уехать или по пути что-то получать. Еще транзит какой-то идет, дополняется, тоже исходя из этой базы. А ты не можешь в Архангельск еще там из Москвы вот это вот добавить. А ты не можешь из Архангельска обратно, когда поедешь, например, вот сюда вот завести вот это. То есть машина не порожняком гоняется. Водителю не надо думать о том, а чем я там загружусь, и что я там из одного апельсина и мандарина буду ехать обратно, что ли. И так далее. Вот единая база позволяет решить множество проблем. И наша задача создать ее такой, чтобы потом при расширении не возникало вопросов, ой, теперь что-то не сходится, теперь ресурсов не хватает, в программе вот это не учтено и так далее. Вот это надо нам все понимать. Ну и, естественно, раз уж банк был здесь упомянут к ночи, то надо понимать, что банк иностранное, если иностранное слово мы рассматриваем, банк, иностранное представление, это паразитарная структура, которая живет за счет того, что дает в рост. Это паразиты-ростовщики. А если мы говорим про наш банк, это банка, это кош, это казна, где хранятся деньги, куда принимаются деньги, откуда выдаются деньги. И там нет ростовщического процента, потому что те, кто трудится в банке, это такие же труженики, как, например, на ферме где-то кооператоры трудятся, и компьютерные программы кто пишет, и те же самые мандарины вывозят, собирают, выращивают что-то и продают, реализуют, торгуются в магазине. В кооперации вот надо понимать, что нету желания что-то там вот получить такое за счет кого-то, о чем здесь уже неоднократно было сказано. И поэтому банк в нашем представлении – это казна, это кош, где люди получают что-то за то, что они трудятся, за то, что они вкладывают для общего дела. Они живут за счет того, что дают кому-то в рост проценты. Вот это очень-очень важная понимание того, что даже если это кооперативный банк, то там совершенно другие представления. И управлять банком будет народ через доверенных, назначенных специалистов, которые ответственны за это дело и которые копейки в карман себе не положат, если это не разрешено, да, если это не нужно. А то бывает так, что там альтруист отказывается от всего, нет. И этот банк исполняет именно задачи по приему, как я уже сказал, хранению и выдаче денег по требованию народа, народных предприятий через уполномоченных лиц, которые взяли на себя ответственность. Но такие дополнения. Благодарю, Алексей. И я предлагаю вот Игорю, раз он хотел рассказать, расширить, да, нашу тему какой-то системе уже работающей. Игорь, включайся. Да, спасибо. Вот, я как раз хотел продолжить по поводу того, в чем наше предложение, как мы общественными усилиями предлагаем создавать вот подобную инфраструктуру. Да, мы создали автономную некоммерческую организацию, которую назвали Домком. Ну, просто пошутили, да, потому что в тот момент у нас как раз были такие мысли по поводу собачьего сердца. Это долгая история, почему именно эти мысли возникли, но так получилось. Вот. И чем хороша такая юридическая структура, как оно, да? Она хороша прежде всего тем, что имущество, которое передают туда все участники, оно уже становится собственностью ОНО, и никто не сохраняет права на это имущество. Это своего рода, если хотите, некий такой уравнивающий всех принцип, потому что у нас все-таки очень... Сейчас еще даже в той же кооперации все-таки развита вот эта местечковость, вот это вот тильки для себе, да, вот это мы сделаем, да. Вот, надзор за деятельностью автономной некоммерческой организации осуществляют ее учредители, да. То есть, соответственно, количество учредителей не ограничено. Учредители пользуются услугами этого ОНО только на равных условиях с другими лицами. То есть учредители, предположим, что-то в рамках ОНО создали, да, потом пришли другие люди, все одновременно получают, все одновременно используют это за те же самые, на тех же самых условиях. Вот, поэтому, ну, понятно, что учредители, как те, кто в этот процесс вкладывали свои интеллектуальные ресурсы, свои имущественные ресурсы, кто-то, возможно, и деньги, да, они, конечно же, будут в этой ситуации тоже своего рода дополнительно иметь некие бенефициарные возможности. Да. Но при этом хочется сказать, что оно исключает, во-первых, единоличное владение результатом деятельности ОНО, то есть это остается общественным результатом, да, но позволяет вот так вот объединять усилия, учитывать все вклады участников, да, исключает и иерархии, и привилегии, да, и гарантирует вознаграждение за результаты интеллектуальной деятельности и вот этой той самой деятельности, которую эти учредители создадут создадут, соответственно, вот эту вот инфраструктуру. Ну, как мы, в общем, задумывали это все дело. Вот. А что касается учета результатов интеллектуальной деятельности, то, на мой взгляд, вот здесь Рустам лучше расскажет по поводу кооперативной мастерской. Включайся, Рустам. Да, ну, я делал пометки, когда Алексей говорил, чуть-чуть, может быть, их прокомментирую, потому что вы рассказали про чрезвычайно интересные частные примеры, которые кооперативные, ну, носят такие названия, как коллективный заказ, когда заказывают, да, значит, кооперативная оптимизация логистики, это вот второе направление, которое тоже включено. А что касается банка, то это фондовое управление. Управление по фондам, ну или фондовое управление, сегодня является наиболее оптимальным, потому что они не используют вот эту модель роста ростовщического, а используют другой подход, больше, наверное, капитализации ближе, если говорить современными экономическими терминами. Но именно там включается так называемая рациональность, которую можно решить только коллективно. Вот у Сергея, например, стали накапливаться очень интересные пользовательские сценарии, которые они решили очень изящным способом. Вот. Я думаю, Сергей может рассказать, ну или вы можете сами попасть на вот эти программные продукты, которые разработала команда Сергея. Они очень интересные, и действительно, вот как бы покрыть одной, двумя, тремя головами вот тот весь спектр задач сегодня невозможно. А возможно только лишь сообща, потому что мало того, у кого-то в голове один сценарий, у кого-то другой, они отличаются буквально там в два шага, и нужно всего лишь договориться, а как мы это будем делать совместно, если мы будем взаимодействовать. Вот это вот, пожалуй, такая сверхзадача, сверхцель, которую мы ставим, ну, перед собой. Вот. И, ну, да, для того, чтобы быть все-таки в юридическом поле, мы долго ходили вокруг этого и все-таки решили, раз сами говорим про фонды, про фондовое управление, придется этим и заниматься. Ну, в общем-то, и вот подходя к решению этой задачи, непростой, но все-таки мы уже начали собирать лучшие практики. И тут безусловный лидер, конечно, в этом направлении Сергей. Есть еще инициативы, их много, главное. Да? И всех мы приглашаем к диалогу. Причем в этом диалоге вообще нет главных. У нас принцип один. Мы все равные, но разные. И в этом наше богатство. Вот. Еще раз скажу, Игорь подтвердит, по датам 22-23 марта, да, если мне память не изменяет, конференция. Да. По датам, по 23-24, да, если уточнить, да, 23-24. Я тут еще прокомментирую, то есть это не фондовое управление скорее, а проектное финансирование, потому что то, что предполагает кооператив, это именно это, когда существует проект, когда необходимо под этот проект собрать средства, когда эти средства выдаются, когда этот проект потом начинает работать на общую организацию, на кооперацию в принципе, выдавать свою продукцию туда и таким образом вот тем, кто проинвестировал в качестве проектного финансирования, возвращал вот это сторицей, то есть новым продуктом, какой-то дополнительной выгодой и так далее. То есть в этом плане именно таким образом в этой ситуации формируется своя вот эта внутренняя единица, да, кооперативная, у которой нет судного процента. То есть она не является, кредитование таковой внутри кооперации без судного процента. Но вот с такими, такого вот рода как бы обязательные вещи, когда вся продукция выходит именно туда, да, именно в кооперативный контур. Да, спасибо. Благодарю, Игорь, Сергей. Вот Рустам сказал, что ты можешь расширить и дополнить. Я бы к трем тезисам вернулся. Вот один из них – это советы, слово, потому что вот у нас в чате будут скоро ответы на вопросы, да, вот вопросы из чата, и люди переживают за то, что мы ушли в цифру, а забыли про людей. Вот советы я сейчас попробую пояснить, да, что кооперация без советов невозможна. Второе – это ответственность и вообще как цифровизация входила, допустим, в мою производственную практику, когда я создавал хозяйство, когда я создавал производство. И все было очень просто. Когда у меня нет цифры, когда у меня у людей нет планшетов или телефонов, то мы общаемся на языке плакатов. То есть наши плакаты в столовой висят и свидетельствуют о том, кто как успевает собирать иван-чай, перерабатывать. И эти цифры меняются раз в неделю, но чаще невозможно. Это же я буду тогда рисовальщиком плакатов тогда. И вот они висят, и на этих плакатах написано, кто сколько чего сделал. И тунеядец сразу виден. И вот здесь возникает коллективная не безответственность, а ответственность за результат, потому что у них есть план, и они видят, как к нему двигаются. И, соответственно, этому плану они видят, что их тунеядцы, которых они кормят, им мешают, их надо выгонять. И, как ни странно, я здесь не нужен, как руководитель и тот, кто заказывает этот план. И они сами принимают решение. То есть люди ответственные настолько, что они выгоняют и набирают себе команду сами. Вот мы и вернулись к людям, а цифровизация лишь на помощь к тому, что я вот перевел просто эти плакаты потом в Телеграм, а сейчас я перевел кооперацию в Телеграм. Но по сути я ничего особенного не сделал. Я просто убрал вот эти бумажные плакаты. То есть я по сути использовал методы управления, методы хозрасчета, наши практики наших прадедов и дедов, то есть просто использовал и перевел их на цифровую основу, что и мы все делаем в одиночку, и мне очень нравится то, что предлагают ребята, и самое интересное здесь, если мы хотим научить наших детей выживать, быть управленцами коллективными формами хозяйствования, то если мы не сделаем так, как мы говорим, то чему мы их научим? Если мы сейчас не сделаем этот шаг, не сломаем углы, которые вот у нас там вот амбиции, там еще какие-то желания, а это на самом деле страх перед тем, что мы вместе заработаем меньше, а больше потеряем, вот этот страх куда-то надо деть, И мы поймем, что мы вместе, оказывается, сообща на всех, заработаем больше, чем можем в одиночку. Вот это такой вот первый тезис, который закончился. А советы? Вот смотрите, мы не можем без совета организовать ничего. Вот совсем ничего. Приходя на территорию, и мы должны же организовать сход людей. Иначе мы будем врагами этой территории. И нам будут вставлять палки в колеса, ломы в комбайны, ну и так далее. Да? Плакаты поджигать, ну все что угодно делать. Люди будут это делать. И значит, мы должны создать консенсус на территории, а он начинается с совета, с общего схода, когда ну, кто-то из инициаторов на этой территории говорит: ребята, тут вот такой кооператив классный, да, мы хотим сделать кооперативный участок для того, чтобы. Раз, два, три, четыре, пять. Ага. И вот, глядишь, уже аудитория, там 30% людей начинает поддерживать, а через какое-то время они приходят и говорят: слушайте, вот у нас пенсия тут завалялась, а тут у нас вот в банке деньги лежали, ну, в стеклянной, под подушкой, а вот здесь кусок земли у нас не обрабатывается, но он в паях, а может вы возьмете, потому что у вас же вот тут вот как бы началось, а это общее, и значит мы тоже заработаем. И появляется... После советов главный инструмент, и вернее, как, главный, не инструмент, главный момент. Люди превращаются в инвесторов, в людей, развивающих это место, где они живут. Пока этого нет. И поэтому целью нашей не является цифровать всех, кого там, вот все процессы, вообще это не нужно. Наша задача показать нашему следующему поколению, будущих управленцев, то, что так можно делать и нужно. На собственном примере. А у нас будет получаться криво, косо, с ошибками. Мы будем ломать копья, мы будем там ругаться, но будем это показывать в онлайн, честно, открыто, что-то вырезать. И опять же, использовать советы. Спасибо. Благодарю, Сергей. А мы пойдем дальше. И... У нас в анонсе также было указано, вот, что на совете 4 числа, да, рассматривалась еще индустриальная модель на кооперативной платформе, да, в рамках сельхозкооперации потребительской. Также тоже хотелось коснуться этого и как-то вкратце это описать. И также вот далее, как по цепочке, себя цепляет и кооперативно-индустриальная агрофраншиза, да, для дополнительного заработка домохозяйств. Что это такое? Может быть, это и есть то связующее звено, которое объединит много-много людей. Сергей? Да, да, да. Ну, я попробую быстро и просто. Первое. Начну с конца, с агрофраншизы. Мы понимаем, что компетенции, ну, то есть способности, знания, опыт у людей в этом направлении отсутствует. Но мы понимаем, что они хотят заработать. И таких франшиз появилось очень много. Но кооперативных франшиз нету. Ну, может быть, единицы. Соответственно, мы предложили от нашей индустрии вот такую франшизу для малых форм. Это тогда, когда у тебя семья 5 человек, 4-5 человек, ты можешь еще соседей позвать там на помощь, собирать дикоросы и создать хозяйство через помощь кооперации. Ну, банально это в пределах 2,5-3 миллионов рублей, при том, что поддержка от государства сейчас максимальная, то есть в этом направлении, и мы ее прорабатываем совместно со всеми структурами и союзом производителей ванчая, работая напрямую с министерством и с президентом, с союзом «Русь», для того, чтобы кооперативы создать очень оперативно, да, вот для того, чтобы индустрию сформировать. И вот такие франшизы, мобильные, стационарные, кооперативные для мини-фабрик, мы просчитали. То есть наш опыт в этом направлении больше 15 лет, а коллективный опыт уже больше сотни лет, если сложить все предприятия и всех предпринимателей, которые больше 15 лет в стране занимаются этим направлением. Сложили и сэкономили новым участникам 3 года. Вот я в этот отраслевой вопрос, в переработку ванчая погружался 3 года. Я экспериментировал. Я экспериментировал в управлении, в технологиях. Коммуницировал с такими же, как и я. То есть мы прошли очень много. Мы прошли маркетинг, мы прошли создание новых торговых марок, мы добрались до экспорта, прошли ногами до Европы, до Азии. Там Саша Хлынов, предводитель наш, иванчайный, он дошел до Китая. Ну, огромный пласт работы, провернут, и мы говорим, а вы сейчас это можете взять вот от нас, эти компетенции, вот просто так, будьте в индустрии с нами. А мы вам уже здесь поможем и поможем с технологией быстро все это сделать. То есть за один сезон можно окупиться с учетом того, что есть субсидии на это направление. И мы их добьемся, чтобы они были. За один год окупаемость. И так еще плюс несколько франшиз у нас планируется, в том числе по меду и другим направлениям. То, что касается вот вообще создания индустрии на кооперативной основе, ну я, в общем, об этом говорил, и там все понятно, схема, почему сельхозкооперации, потому что она имеет вот те формы поддержки, о которых я сказал, а потребительская кооперация вообще не имеет форм поддержки от государства сейчас. И, конечно, люди смотрят, а где бы взять ресурсы, где бы взять инвестиции, которые банки не дают. Коллективных инвестиций они дотянуться не могут, потому что их частные проекты очень рискованы. Поэтому куда им осталось идти? Ну вот, пойти попросить грант. И для этого как раз и есть вот этот уровень кооперации, сельскохозяйственной кооперации, которую поддерживает Минсельхоз. И наш народ надеется, хотя объем финансирования очень маленький. У нас сотни тысяч хозяйств, 16 миллионов хозяйств по стране, на них на самом деле гроши выделяются, если посмотреть вот на ту сумму, которая выделяется Минсельхозом, и на то количество хозяйств, которое вообще есть. Но шагам по шагам мы эту тему пройдем. Благодарю, Сергей. Игорь, есть что добавить? Да, есть, естественно. Тут, что называется, вот по поводу сельхозкооперации, потребкооперации. Да, действительно, в потребкооперации никто денег не дает. Но, с другой стороны, имеется в виду с точки зрения банков, государства. Но вот как раз создание в рамках потребкооперации как наиболее удобного формата вот этой самой кооперативной экономики, когда все-таки некоммерческая кооперация и некоммерческая кооперативная экономика, это не значит, что без выгоды, да, а то, что она будет как морально-этическая экономика работать вот на этих самых принципах, и создание именно структур финансирования этой деятельности внутри, оно как раз позволит нам вообще не ориентироваться. Можно не ориентироваться ни на государство, ни на что. Тем более такие моменты, как то есть инструменты, которые есть в исламских финансах, да, и которые ложатся в эту потребкооперацию, они позволяют заниматься то, чем то, что народ широко использует как краудинвестинг, да, то есть, соответственно, собирать средства и инвестировать их именно вот в эту моральную кооперативную экономику. Поэтому неизвестно еще, хорошо, что дают вот эти гранты Минсельхоз, потому что очень многие плачутся и говорят о том, что ну да, грант дают, только ты шаг вправо, шаг влево побег. У одного моего знакомого кооператора сельскохозяйственной потребительской кооперации, бухгалтера, которая ошиблась на 500 рублей, дали 7 лет. Ну так, на секундочку. Поэтому здесь надо очень четко смотреть, кто у нас выдает эти самые гранты и займы. Этим занимается банковский сектор, который также занимается тем же самым судным процентом, да, у которого в законе написано про судный процент. И кредитная деятельность, это означает исключительно судный процент. Поэтому мы говорим о том, что банки внутри вот этой моральной экономики, как понятие, они не должны быть. Просто отсутствовать. Назовите это, вот мне нравится то, что сказал Алексей, казна. Хорошая штука. Спасибо. Благодарю, Игорь. Рустам? Да, я вот по пометочкам тут пройдусь. Смотрите, народное финансирование – это то, что еще предстоит, по сути, реализовать. Это вшито в нашу корневую систему. С миру по нитке, голому рубашка, в складчину, да, когда мы решаем какие-то вопросы. Причем риски здесь, те, про которые там в экономике говорят, они существенно закрываются кооперативной ответственностью, потому что кооперация – это прежде всего разделение ответственности. Вот это вот не надо забывать. И в этом смысле это еще предстоит апробировать и еще прийти к очень удобным форматам финансирования вот подобных вещей. Но хотелось бы остановиться и дополнить вот по агрофраншизе и вообще в целом по интеллектуальным продуктам. Мы сейчас оказались в уникальной ситуации. Когда мы говорим о создании какого-либо продукта материального, да, то этот продукт появляется у нас в единичном экземпляре. Да, и именно поэтому ну, довольно трудно. А для кого это мы? Как, вот, как мы разделим этот один продукт? А если мы говорим об интеллектуальном продукте, то в этом смысле вот частный бизнес, да, он пытается всеми силами защитить интеллектуальный продукт, чтобы эту идею или модель не стащили, где-нибудь не реализовали. Кооперация имеет огромное преимущество в этом направлении, потому что интеллектуальные продукты, они тиражируемые, копируемые без особых ресурсов для этого. И когда мы говорим о создании нематериальных интеллектуальных продуктов, такие как франшиза или программное обеспечение, мы это можем делать кооперативными способами. Для этого вот мы разработали методологию кооперативной мастерской, о которой мы расскажем на конференции РУСИ 23-24 марта. Вот. И также много чего еще можно создать. Все проекты, которые говорят о сценарии, о каком-то алгоритме действий, уже апробированном, на практике проверенном, вполне легко могут масштабироваться. И вот Сергей как раз и говорил про агрофраншизу, где в одном пакете фактически алгоритм действий по шагам расписан, что нужно сделать для того, чтобы включиться в эту деятельность и иметь свою кооперативную выгоду, которая этичная, во-первых, да, и второе, развивает все-таки и отрасль в целом, и мышление кооперативное, да и много чего еще. Благодарю. Благодарю, Рустам. Алексей, что-то дополнишь, что-то скажешь? Да, здесь можно дополнить, дать небольшую, может быть, расшифровочку. Очень много иностранных слов у нас звучит. И я хочу немножко так разбавить все-таки, поскольку на русском, по-русски говорим. Инвестиции – это вклады. Когда мы говорим про инвестиции, не с экрана где-то там нам рассказывают про инвестиции, то там главная задача – получить прибыли теми, кто эти инвестиции совершает. И все время инвестиции, каких там инвесторов ищут. А кооперация как раз то, что здесь уже было сказано. С миру по нитке, и все, и всем хорошо. Надо понимать, нас намного, или так сказать, во много раз больше, чем вот этих самых богатеньких инвесторов, которые там деньги откуда-то через обман, через кривду, через воровство получили. Их, может быть, там крупных миллиардеров-то по пальцам пересчитать, рук и ног. Если там поменьше, ну, может быть, там десяток человек соберется, свои пальцы покажут, там и ноги на ногах, да и на руках, и пересчитаем. А людей-то простых намного больше. И вот наша задача каждому понять, что если мы хотим что-то сделать, то не надо ждать каких-то инвестиций, надо самим становиться участниками этого дела. Ну и франшиза. Франшиза с французского переводится как «льгота». Потом там она же пошла в английский язык, там перековеркали. И я думаю, что франшиза – это, наверное, разработанная какая-то, какой-то вид деятельности, который может передаваться в полной готовности, как уже в полной мере жизнеспособная организация, жизнеспособное дело. Вот то же самое, там бизнес надо заменить на слово «дело», да, тогда все становится на свои места. И вот когда мы заменяем инвестиции, франшизы, вот эти все там бизнесы на наши понятные нам слова, то в этом случае тогда все становится ясно и понятно. Ну и, конечно же, не могу пройти мимо того вопроса, который будет. Вот зря, мне кажется, Сергей раньше времени его озвучил, потому что будет время про это поговорите, когда Алексей будет зачитывать вопросы. Но вот про советы. Дело в том, что, правильно Сергей сказал, без совета совместное дело невозможно. Надо понимать, что сам по себе совет, просто совет, если он не занимается какими-то серьезными делами, это пустая трата времени. Ну, посоветовались. А советуемся ради чего? Может быть, ради дела советуемся? Как дело сделать? Например, там, выстроить школьное образование, сделать систему здравоохранения нормальную. Посоветовались, как лучше играть в футбол. Но дальше-то дело все равно. Что в образовании, что в медицине, что в футболе. Дело. Посоветовались, как построить дом. А кто строить-то будет? Так строить будет как раз кооперация. Вот слово «кооперация», чтобы тоже понять, с иностранного на русский переводим. Ко – объединение, то есть корпорация. Operation – дело. Это совместное дело. Так вот, как невозможна кооперация без совета, так и совет сам по себе без кооперации, то есть без совместного дела, без совместного дальше исполнения, совершенно пустое занятие. Так что прежде чем, Алексей Алексеевич, прежде чем вот так вот упрекать, не туда людей зазываете, ребята, тем более слово «ребята», как здесь сидят такие уже взрослые люди, ребята – это все-таки те, которые где-то там, до лет 18, но еще пацанами хорошо не назвали. Ну так вот, зазывают как раз в то, что является и советом, и делом, и самообеспечением, и выдвижением из тех, кто проверен делами, представителей от каких-то структур в советы и создание вот этих самых земств, вот этих самых КОП, вот этих самых ВЕЧИ и прочего до державного уровня. То есть ничего здесь страшного, куда бы мы зазывали, нет. Страшное то, что вы не понимаете, что это такое, и начинаете упрекать, не понимая тех, кто понимает вообще и совет, и кооперацию, и управление, и народовластие. Так, идем, хорошо, идем далее. И ну вот заключительная часть у нас, которая была в анонсе, это сбыт и коллективные, мы переходим на русский язык, коллективные инвестиции, вклады, коллективные вклады в некоммерческом секторе. Как это все происходит, Сергей, расскажи. Это происходит с трудом. Ну вот я опять с примеров начну, чтобы было всем понятно. Мы разбиваемся о капиталистический рынок, на который выходит в том числе и кооператив, любой создавшийся кооператив. И здесь я обнаружил очень две интересные такие цифры, или, как сказать, стратегии разных регионов наших российских, не буду их называть, но вот стратегия одного региона не вкладывать в малые формы, вообще ни рубля. Ну, вот я цифры могу даже назвать, я знаю их, но не буду, чтобы вот страшно не казалось. А другой регион вкладывает и создает по 300 хозяйств в год, вкладывает до 1,5 миллиарда рублей в год. Вот такие регионы у нас есть. И вот представьте, у первого нет проблем со сбытом, ну потому что нечего сбывать, ну, нет от малых форм никакой продукции. А у второго огромная проблема, потому что все они, даже организовав кооперативы, приходят на один и тот же рынок, на котором уже все давно есть. И вот здесь возникает ключевая сейчас такая задача. Это наша точка роста. Какую мы кооперативную предложим модель для входа в новый такой рынок? И кооперативное движение создаст такие вот сети, которые будут кормить людей, потому что если убрать фальсификат с наших полок сетевых магазинов, то там окажется пустота. Ну вот, я, может, утрирую, но вот Алексей точно скажет, будет пусто. И здесь вот вопрос в том, а что мы едим, вот какую еду мы едим, если мы сами знаем, как это все устроено. И, как ни странно, кооперация и ее инструменты позволяют сделать этот шаг. Причем это не будут заоблачные космические цифры в ценах на товары. На самом деле они могут быть дешевле, если это движение масштабное. Это движение, когда все цифры рентабельные. Ну, в первую очередь реклама. Значит, нам в любом случае нужна в таком рынке, да, коммерческом, я имею в виду капиталистический рынок, траты на рекламу. Огромные затраты на цифру, на цифровые решения. И вот наш объем вот входа в рынок, но он должен соответствовать игроку рынка. Хотя бы там в пятерку надо входить. И, соответственно, эти бизнес-модели кооперативные отсюда и строить. И отсюда запрашивать инвестиции коллективные вот в эти программы проектировать. Но и у государства нужно, конечно, спрашивать, а почему наш пенсионный фонд не может инвестировать, вкладывать в кооперацию, которая вернет сторицей в этот же пенсионный фонд? Почему нету такого внутреннего инвестора у нас в стране? Ну, раз у нас Галушко Госплан положил, я думаю, что он на носу. Но, как ни странно, мы не готовы к тому, чтобы их принять. Представьте, что 160 тысяч хозяйств в Тюменской области, 16 миллионов хозяйств в России вдруг предстали перед кучей золота, которое хотят в них инвестировать, вложить. Как вы думаете, что они с ней сделают? Да ничего, потому что 30 лет не умели ничего с этим делать. И здесь вот и наши возможности, и наши боли вот в одном месте встречаются, и мы должны их порешать. А значит, мы вынуждены вот сейчас, объединившись с Игорем, с Рустамом, еще с очень крутыми ребятами из кооперации, создавать школы, на которые современная система образования, рушившаяся 30 лет, даже больше уже, не может сделать то, что нам необходимо прямо сейчас. Вот нам нужно создавать школы для взрослых и для детей, и для молодежи, которые очень оперативно будут учить эти горы золота правильно вкладывать, управляться ими ответственно, а не распихивать по карманам, по подушкам, по стеклянным банкам и вкладывать черти в что. Вот, я думаю, я все сказал по этому вопросу. Благодарю, Сергей. Игорь. Да, благодарю, Сергей. Игорь, что скажешь про сбыт? Про коллективные вклады. Ну, поддержу Сергея, в первую очередь по поводу сбыта. Вот Сергей налаживает у себя замечательную систему сбыта в рамках своей артели онлайн. Вот, и наша программа «Соседи» тоже настроена на это. То есть, когда мы говорим о том, что мы должны создать сеть, вот это один из тех элементов той самой моральной экономики или морально-этической экономики, когда на основе кооперативных участков, той самой а-ля, то, что мы не любим говорить, как называется, франшиза, на самом деле франшиза – это лишь просто модель дела, да, то есть вот как таковая, она передается пакетом человеку, который хочет заниматься этим делом, да. Вот. И создание вот такой вот сети столов заказов, потому что это выгоднее. У тебя нет, тебе не нужно держать большой товарный запас, тебе не нужно в рамках кооперативной модели искать какие-то там супер-пупер помещения. Да? Все это гораздо дешевле для входа, гораздо интереснее для работы. Пожалуйста, делайте. То есть это все делается на тех же самых кооперативных участках. С другой стороны, для того, чтобы это делать, нужна дорога, нужна инфраструктура. Именно поэтому мы и поняли, что создав ее, мы как раз сможем весь этот процесс и запустить. Бились в разных направлениях. И пытались там эту модель как-то пытаться пристроить какие-то существующие уже структуры, в том числе и коммерческие. Но никак. Для коммерсантов мы, естественно, непонятны. А, Б, и нас боятся. Вот все те же самые сети, они просто банки, сети, все те, кто уже увяз вот в этой старой парадигме экономической, они просто панически нас боятся. У меня был очень такой откровенный разговор с одним из руководителей Сбера, который мне сказал, что ребята, вы не получите никогда никаких денег, и если даже вы их будете получать, мы будем крайне сильно противодействовать. Поэтому единственная наша возможность – это создать нечто, что будет абсолютно оторвано от этой системы, которая даст вот тому самому нашему народу, который вот так не пристроен и возник в результате вот этой травмы, которую нанесли нашему обществу в 90-х годах, этих людей объединить, а на секундочку их 39%. То есть нас много, нас нужно просто объединить. То есть, а вот эта самая инфраструктура, она нам сделать это позволит. Спасибо. Благодарю, Игорь. Сергей, дополнения какие-то? Да, я чтобы зафиксировать в эфире, но наша гипотеза со сбытом связана с таким, ну что ли, мечтой. Но у нас есть два федеральных закона, по которым мы будем и дальше идти и развиваться. Один о потребкооперации, другой о сельхозкооперации. И вот в рамках сельхозкооперации мы увидели возможности, которые позволяют оперативно решить ряд задач, связанных со столами заказов, связанных с загодконторами, ну и, в общем, в объединении вот этих обоих вопросов на территориях. И вот 23-24 марта, я думаю, что мы эти вопросы поднимем, будем обсуждать и смотреть на эту модель заново, чтобы не потерять эти возможности, а наоборот их использовать. Вот. И самое главное – понимать, что нельзя начать с одного стола заказов. Вот даже я рассматриваю свой город, Тюмень, я понимаю, что это должно начинаться сразу как минимум с 15-30 столов заказов. А для этого должна готова быть система. И получается, что сегодня я не могу привлечь вот в эту кооперацию одного, двух, трех участников, потому что они сразу задают кучу вопросов и не видят этого масштаба. И, соответственно, они не согласны вступить в тот устав, который говорит, что сбыт только через кооперацию. То есть кооператив – это твой торговый дом, это отче наш правило, и его нельзя переступать. Он же не может отключить все свои сбытовые каналы, как я сделал сам это со своей компанией, но потому что идеологически это сделал на основе идеологии, а не на основе там, ума, расчета или как бы оценки финансовой. Я это сделал потому что, ну, у меня есть цель, связанная с кооперацией, с отработкой этой модели. И вот здесь это надо понимать. И не говорить нам, вот тем затейникам, да, которые собрались и соберутся еще, что у нас вот мы такие кривые косые сделать не можем. Нет, это просто вход вот в рынок, он не может быть на коленке. Он не может быть вот такой простой, как кажется со стороны, вот тем профессионалам-футболистам, которые на кухне обсуждают, как там Реал играет или Зенит, или попробуйте сами, да, войти в рынок, когда вы не являетесь игроком, когда вы не собрали коллективных инвестиций на несколько миллиардов, ну и так далее. Игорь? Дополню и поддержу Сергея. Действительно, здесь очень важно вот объединить в рамках общей методологии, которая очень хорошо, собственно, занимается Союз потребительских обществ «Русь», вот эту методологию очень точно построить в рамках вот по двум законам, по закону о потребкооперации и сельхозкооперации, для того, чтобы это все стартовать и делать. С другой стороны, и также хочу также поддержать, что да, действительно, начинать это все, вот такую сетку делать там с одного, это очень сложно. Оттестировать, пожалуйста, да, собрать какие-то показатели, то есть понять, что эта модель рабочая, но запустить это в такой прямо большой объем для того, чтобы сразу резко выйти в конкуренты с существующим сетям, это, конечно, очень сложно. Ну и, в общем, вся теория говорит о том, что для того, чтобы зайти на рынок, здесь как сколько там, 4К, если этот рынок насыщен, если он олигополистичный, 4К по стоимости, чтобы войти и конкурировать сразу. У нас же таких средств нету, а что касается преимуществ, да, нам нужно все-таки сделать это, приплюсовав к этому инфраструктуру. Благодарю, Игорь. Рустам, хотелось бы тоже от тебя услышать твое мнение по поводу сбыта коллективных вкладов в некоммерческом секторе. Да, ну я бы, конечно, не про сбыт, потому что друзья уже сказали больше. Я бы хотел немножко вот про что сказать, про все-таки про инвестиции или вклады. напомнить, что мы на самом деле находимся в очень интересном историческом переломном моменте. На планете развивается кризис, но ровным счетом, потому что капитализм достиг своего апогея и дальше только разрушение. И это все понимают, и более того, за рубежом не монолитная ситуация, да, там очень разные люди, и там же это же кооперативное движение мы видим в такой форме, как DAO, децентрализованные автономные организации, когда люди начинают входить. А если мы посмотрим на нашу страну, у нас есть бизнесмены, так называемые, уж извините, что я использую это слово, их надо как-то отличить от предпринимателей, да, которые, по сути, это крепкие хозяйственники, но поскольку как бы других альтернатив не было, и приходилось им как-то вот вписываться вот в эту экономику, потому что им нужно реализовать свои лидерские качества, организационные качества. Вот. И дальше сейчас наступает вот этот кризисный момент, когда вот эти бизнесмены сталкиваются с кризисными явлениями, и они, по сути, находятся в ситуации один на один. И что делать? Что делать им? Так вот, я приоткрою такую очень интересную ситуацию, которую дает нам кооперация. Не судите строго. Кооперация – это такая форма индульгенции для тех бизнесменов, которые попали в кризис, которые, может быть, по какой-то причине осознали этот исторический момент, осознали свои корни. Может быть, даже те же олигархи, которые поняли или, во всяком случае, выполнили свою историческую миссию сохранения активов для будущих коллективных форм хозяйствования. Так или иначе, я верю в то, что этот момент наступает, момент объединения людей. И тут же мы и приглашаем, и ждем таких лидеров, таких бизнесменов в прошлом и в будущем очень крепких кооператоров. Благодарю. Благодарю, Алексей. Дополнение. Да, дополню. Неоднократно по разным городам путешествия с какими-то докладами, встречами, семинарами многодневными. Мы поднимаем тему кооперации, и я вот как раз на вот этот вот вопрос всегда педалирую, поднятый. Как нам взаимодействовать, откуда брать средства, как что-то развивать. И на сегодняшний момент малые группы не способны создать вот эту самую сеть. И кооперация рассыпается. Вроде бы вот все заинтересованы, вроде бы все понятно, вроде бы все откликается, все здорово. Создается по готовой схеме какой-то магазинчик, точка выдачи. И начинаются вопросы. Ну ладно, мы вот в этом вот районе города создали. А я что, с другого конца города поеду, чтобы потом там 5 килограмм картошки мне, что ли, утащить с морковкой? Ну и что? Да я вот в Пятерочку зайду, там, перекресток, и все куплю, и примерно по тем же ценам. Ну да, конечно, там может быть качество где-то другое. Тут же выбирали хорошее. Поэтому система сбыта должна быть налажена. Вот о чем я говорил в самом начале. Она должна быть понятна, проста, привлекательна, выгодна для тех, кто будет участвовать. Потому что первый уровень животного начала, человеческого, вот мое близко к телу, все равно будет присутствовать в начале. Ну, никуда не денься. И таких людей нам надо привлекать. Они привыкли прийти в тот же самый какой-то супермаркет сетевой и выбрать, пощупать, потрогать по нормальной и приемлемой для них цене что-то взять. Так что система сбыта, система, опять же, иностранное слово, логистики должна быть продумана. И здесь вот коллективный наш разум должен решить эти вопросы и предложить действующую модель для того, чтобы это, как вот, опять же, иностранное слово, франшиза, развивалось, чтобы люди просто брали и исполняли. И в полной мере с Сергеем согласен, и на практике это уже было доказано, что одной точкой кооператив не насытить. Необходимо сразу открытие нескольких точек, либо подготавливать систему сбыта на колесах, когда есть своя база одна, где складируется что-то, кооператоры там взаимодействуют, кто-то привозит, кто-то там перекладывает, и группы мобильные, которые по договоренности привозят и там что-то сбывают. Но это вот как это правильно сделать, мысли есть. Можно здесь придумать все, продумать и предложить готовые варианты. Наша задача, чтобы при нашем кооперативном центре, объединяющем центре, центре сборки, еще и была школа, школа кооператоров, о которой мы вот здесь вот так вскользь пока коснулись, где бы мы предлагали варианты взаимодействия, готовые схемы, поддержку, обучение, проводили бы семинары, рассказывая, в чем выгода простого человека, в чем выгода предпринимателя, в чем выгода того же фермера, в чем выгода крупного предприятия взаимодействия с кооперативом, как крупное предприятие может через кооператив реализовывать огромное количество продукции. И здесь экономика становится безналоговая, если это внутри кооператива действует. А сейчас, когда я сказал безналоговая экономика, у большинства предпринимателей либо шок, либо отропь. А как так? Мы вот хотим налоги там понизить, оптимизацию налогов произвести. А как? И вот если вы просто хотите это сделать, уход от налогов, это, ну, вот это вот, да, тюряга. Если вы это будете как кооператор делать, то тогда это само собой. Тогда и есть схемы, как это сделать. И эти схемы тоже опробованы были. Вот наш центр кооперативного взаимодействия, центр сборки, управления, обучения должен такие схемы предлагать, чтобы это не было противозаконно, чтобы это было по закону, для того, чтобы все наши чаяния, желания, необходимости в жизни воплощались. Благодарю, Алексей. Сергей, дополнение есть еще? Да, конечно, я отпедалирую то слово, которое прозвучало у Алексея. Вот, педали из латинского «ножной», ты тоже перешел на иностранные слова. Вот, но я бы хотел сказать, мне очень понравилось выступление Рустама, про то, что нам дальше делать. И мы уже говорили про образование, про обучение, но это недостаточно для того, чтобы совершить некий шаг трансформации, да, нашей экономики, мобилизации экономики страны. А вообще, конечно, если вот вернуться к школе, к вузам, то пройдя взаимодействие, я вообще сам вузовский человек, с университетами аграрными, кооперативными, я вижу, что они даже не знают, чего делать-то. И все вот в этой же старой парадигме находятся. И подсказываешь, толку нету. И получается, что вот сейчас звучит такая задача от Союза Русь, что нужно сделать центры компетенций. Но вот здесь, слушайте, мы уже в разных структурах насмотрелись создание центров компетенций, в которых нет компетентностных людей. Вот еще нам продолжить это делать, наверное, не стоит. И у меня здесь предложение, я думаю, что я его озвучу в марте, вот там на конференции. Мы готовы сделать онлайн-университет, в котором будут те самые практики, настоящие, но с большим количеством элементов онлайн. Мы сегодня провели встречу с белорусами. Ребята белорусы откликнулись через совет, вот пройденный совет, проведенный нами совет, уже вышли на нас и начинают взаимодействие как раз с точки зрения подготовки молодежи, подготовки платформ своих решений для белорусской кооперации. Мы вот это обсуждали, скоро это опубликую. Вот. Это то, что касается шага. Очень важного, но недостаточного для того, чтобы это сдвинуть с мертвой точки, да, сдвинуть тренд в плюс, в динамику туда. И еще один шаг – это, конечно, масштаб. Я столкнулся с тем, что люди не верят. Вот ты зовешь их куда-то, а они не верят, потому что их не зовет губернатор, или их не зовет какой-то департамент или муниципалитет, что вот мы поверили Сергею, мы сделали на него ставку, теперь долголетний, пятилетний план, и мы туда идем. Как ни странно, в муниципалитетах, в регионах нет стратегий, на которые бы делали ставку, нет вкладов этих регионов в критические точки развития этих регионов. Я это обнаружил и ответственно заявляю, этого нет. И значит, нет доверия людей и нет вообще цели какой-то, которая бы вот была общая. Ну, там, строим БАМ, летим на Луну, Гагарина в космос. Вот этого нет. И, соответственно, в какой-то момент у нас должно возникнуть вот это масштабное, даже это не задача назвать, масштабный план развития страны, Может быть, это как раз госплан, не знаю, но какие там планы в нем прописаны. Но масштабное в то, что поверили вот все эти 16 миллионов хозяйств, и 10% из них, и молодежь в том числе, осталась на селе, потому что в это поверили. Вот что это за план? План развития кооперации? Не подходит. План развития страны? Непонятно. Куда едем? Куда идем? Вот главный вопрос, который, мне кажется, нужно ставить уже на более высоком уровне, выносить на Народный совет, третий, например, и добавлять к индустриальной вот этой кооперации, которую мы затеяли, нечто большее, включающее все больше и больше массы людей и показывающее, что вот эти коллективные инвестиции реальны. У меня все. Благодарю, Сергей. Игорь, вот у тебя дополнение, я смотрю. Да, дополнение. Просто как я хочу ответить Сергею. Моральная этическая экономика – это то, что как раз и есть. Это больше, чем индустриализация, это больше, чем просто какие-то кооперативные, какое-то кооперативное взаимодействие. Это именно то, что нам нужно строить. Моральную этическую экономику. Мы поэтому, в общем, и обозначили это как тему того, что как некую такую общую задачу для всей нашей страны. И тут тоже хочу немножко отпедалировать Алексею по поводу схематозов и так далее. Ну, на самом деле, кооперация, как и любая другая деятельность, если она связана с коммерцией, она также платит налоги. Другой вопрос, что и за такое счастье, когда ты взаимодействуешь с неограниченным кругом лиц, как раз государство и собирает эти налоги. То есть это, в общем, правило такое. Если ты даже не для того, чтобы не платить налоги, а если у тебя абсолютно правильное как бы понимание кооперации, это все-таки немножко другая парадигма, да? Это заниматься кооперацией, чтобы не платить налогов, это, по-моему, глупо. Кооперация, она самодостаточна сама по себе, да, то есть она предполагает именно общественную форму организации труда. Ну а когда в рамках этой общественной формы организации труда взаимодействие ведется только с твоими участниками, то там просто налогов нет, им неоткуда взяться, просто по определению. Да? Поэтому, в общем, хотел вот так вот ответить. То есть никакого схематоза, это исключительно, что называется, по убеждениям. Да? Кооперацией и моральной экономикой нужно заниматься по убеждениям. Спасибо. Да, сегодня у нас день педалирования Алексея. Педаль – это нога, да? Педаль, потому что ногой нажимается. Ногами жестко. Так я это и имел в виду, что если кооперация, она же имеет право заниматься хозяйственным на стороне, то есть коммерцией так называемой. Если это коммерция, если это продажи какие-то, реализация товаров, услуг на сторону, за пределы кооператива, то налоги, естественно, платятся. И поэтому говорю, здесь не уход от налогов. Но если это распределение внутри кооператива, обмен и так далее, то есть это то, ради чего кооперация создается изначально, и совместно что-то сделать, совместно что-то распределить там и так далее, то здесь налогов нет. Я поэтому и говорю, если в кооперацию входит предприятие, входит фермер, не просто купи-продай кооператив с фермером, кооператив с каким-то там крупным заводом, а когда входит предприятие или фермер, или кто-то еще, то тогда здесь налогов нет. И вот эти деньги, это уже тема отдельного семинара, да, чем выгоден кооператив, предприятие, государство кооперативное, да, они остаются в казне, и вот за счет этой казны решаются те вопросы, которые государство не может решить. Вот подумайте, какая длинная цепочка от того, кто утверждает план, подписывает, сколько там рук и ног, еще и педалей присутствует, и ручек, подписей, и штампиков, чтобы до простого человека деньги дошли для того, чтобы там дорогу сделать, там, расчистить что-то, там, полосу какую-то, ну, мало ли, там, отремонтировать что-то и так далее. И смотришь, там, у кого-то липкие руки, у кого-то лохматые, мохнатые руки, и как-то так денежки там где-то тают, тают, тают. А когда здесь, на месте, люди что-то производят и есть свой фонд, так мы не просим у государства что-то. Государство занимается там чем-то серьезным, большим. Вот оно должно этим заниматься. Вот это вот второй уровень экономики. А мы сразу из своего фонда решаем эти все вопросы. И по ремонту дорог, там, и по закупке, и чего нам нужно, услуги и так далее. У нас не может быть в кооперации там нищих каких-то стариков, брошенных детей. Если это народные предприятия, вот об этом я говорил, поэтому, конечно, мне надо педалировать, когда я что-то там говорю не то, но я почувствовал здесь это уточнение, которое позволит предпринимателям понять, что кооперация на самом деле это принцип жизни, принцип мышления, а не уход от налогов, чтобы себе что-то сэкономить, а потом дрожать, что кто-то придет к тебе и скажет, ну давай, либо деньги, либо тюрьма. Благодарю, Алексей. И у нас уже вот мы так в позитивном ключе пинаемся, играем в футбол педалями, и поэтому нам уже нужно идти дальше и перейти к вопросам и репликам наших слушателей и зрителей. А я подведу такую небольшую черту и скажу, что в движении коллективного предпринимательства очень важную роль играют советы. Именно такие встречи, именно эти встречи дают какие-то... выявляют негативные стороны и позитивные, и позволяют исправлять вот эти стороны, которые проявляют какие-то огрехи. И в итоге получается коллективное творчество, что проявляется потом в обществе и преображается из паразитической экономики в экологическую, в кавычках, да, народную экономику. Ну а мы переходим дальше, и сейчас послушаем кратенькую отбивочку и перейдем к вопросам, репликам наших слушателей и зрителей. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, тема нашего эфира – движение коллективного предпринимательства. И я думаю, что, может быть, кто-то из слушателей нашего эфира успел все-таки налить себе чайку. И мы продолжаем. Родион Тарасенко задает вопрос. Здравствуйте, я специалист по ремонту бытовой техники. Чем я могу быть вам полезен? Кто готов ответить? Сергей? Я думаю, что да, Сергей там ответит, а потом, если нужно будет, я дополню. Но здесь все очевидно. Давай, Сереж. Да, у меня посудомоечная машина сломалась. Ну вот я не знаю, как вопрос-то к кому? Как к операторам или вот помочь где? У нас очень много проектов, в которых можно поучаствовать. Может быть, вы не только ремонтируете технику, может, вы что-то программируете, может, вы занимаетесь детьми или любите заниматься. Главное, ну, войти в поток информационный, быть рядышком, а там уже найдется и дело для вас. Потому что не всегда, вот сегодня есть те умения, навыки, компетенции, но завтра окажется, что вы способны там в каком-то месте какой-то функционал конкретно выполнять. Вот. Но если вы не в информационном потоке, если не подключились к каналам, да, вот, которые мы организуем, а по сути... Вот сейчас встал же вопрос объединения аудитории. Ведь он сейчас ключевой. То есть если мы размазываем аудиторию, ну, допустим, Рустам подписывает на себя каких-то подписчиков, я на себя, Игорь на себя, то вот мы их размажем, и вот это общего единения не получится. Поэтому подписывайтесь, все ссылки под роликом. Кстати, насколько я посмотрел, Алексей, да, вот там все уже написано. Будьте с нами и найдете уже по душе то, что... К чему можно приложить усилия свои? Хорошо, если нет ни у кого больше дополнений, идем дальше. Да нет, я дополню. Ну давай, Игорь. Вот, Игорь, да, давай, Игорь, сначала Игорь. Ну, в данном случае просто хочется, человек, скорее всего, ждет прямого ответа на свой вопрос, да. Разумеется, у него могут быть и другие какие-то таланты и возможности, но даже с тем, что ремонт бытовой техники, но это тоже можно организовать в рамках кооперации. Если вы профессионал в своем деле, ну, посмотрите, я не знаю, где вы живете, но если вы, скажем, живете там, где есть кооперативы, просто поспрашивайте. И в рамках существующего уже кооператива, для того, чтобы не заниматься там лишней организацией, ну, создайте кооперативный участок, кооператив соответствующий вам поможет, если там, скажем, это к нам или там, там по Руси можно поискать, кто в тех или иных регионах занимается подобными вещами. Просто делайте кооперативный участок и оказывайте услуги пайщикам этого кооператива, как кооператив, как бытовая мастерская. Также можно организовывать и прокаты, и все что угодно. Но опять же, просто повторюсь, дело в том, что вот это масштабирование как раз дайте нам дорогу построить и помогите нам дорогу построить, инфраструктуру, и тогда все будет работать. Поучаствуйте в этом вместе с нами. Выгоду с этого примите тоже вместе с нами. Вот так. Благодарю, Алексей. Да, на самом деле здесь все правильно сказано было, что если вы считаете, что у кооператоров нет то, что вы можете отремонтировать, настроить, но вы ошибаетесь. Кооператоры такие же люди. Поэтому в любом совместном деле будут востребованы ваши услуги. И если вы на самом деле понимаете это, если вы настроены на взаимопомощь, дружеское отношение, поддержку, участие, то вы будете получать то, что у других людей есть, или что они могут вам дать, то, что совместно что-то производится, и можете сами что-то дать всем участникам этого. Будете отвечать, например, за там, машинки, которые обслуживаете для всех участников кооператива, и за это от кооператива будете получать что-то взамен, это обмен паями. Там вариантов много. Можно создать свой кооперативный участок и обслуживать там, на стороне что-то. Можно создать кооперативный участок и по целевой программе обслуживать кооператоров. Можно даже не создавать целевой участок. Здесь все зависит от того, как вы договоритесь со своими друзьями, единомышленниками. Кооператив – это семья. Вот семейные отношения, взаимоотношения какие? Кто-то суп варит, кто-то картошку чистит, кто-то выращивает ее, кто-то ножичек точит, кто-то там кухню готовит. Да мало ли кто. Да мало ли что. Поэтому все специальности, хорошие специальности, правильные, востребованы, как и услуги, и дела добрые. Внутри кооператива, кооперация еще раз, большая семья, совместное дело. Благодарю. Все профессии важны, все профессии нужны. Айнур Шакиров, как найти на местах единомышленников, и чтобы сие не превратилось в свару, я, мне, мое, чего на данный момент, к сожалению, преобладающее большинство. Благодарю. Кто готов? Сергей? Я попробую коротко. Да, это ну, такой период, который мы должны пройти. То есть не надо же бояться вот этой свары, еще чего-то. То есть как волков бояться в лес не ходить. Тогда вы не увидите эту проблему, которую надо решать. Вот. А так, это, конечно, объединение аудитории, единомышленников, формирование своих сообществ, а желательно формирование сообществ внутри сообществ, да? Территориальных сообществ внутри одного большого российского. Вот и все. И получать информацию, потому что без, я уж повторюсь, то же самое сказал там, то есть без информации, как вы можете принимать какие-то решения, делать какие-то действия, не смотреть на чужой опыт, да, делать по-своему, но нас так не учили. Я дополню. Дело в том, что вот я провожу семинары, как раз которые и вот этим вопросами-то и занимаются. И что я после семинаров вижу? Человек, если не понимает общей цели и задачи, то общего не сложить. Раз. Почему он может не понимать? Он может не понимать, потому что нет личного опыта. Поэтому вот и чаще всего люди так вот по опыту своему друг друга-то понимают. По направленности мышления, по специализации, по половым отличиям. И первично вот это вот мировоззренческое всегда. Что, зачем, почему, как. А потом уже это как переводится в жизнь. Вот если мировоззренческий не нащупан, объединяющий какое-то звено, какой-то элемент, то в этом случае тогда и ничего сложить не получится. Поэтому первично складывание происходит в мозгах у людей. Первично мировоззрение, понимание. Но даже если вот это вот мировоззрение там, на семинарах, на встречах, в школе складывается, все равно мы разные. Все равно внутри кооператива начинаются какие-то движения. Вот мне вот нравится вот это, мне нравится вот это. Вот задача управленцев, которые по природе свои управленцы, которые способны складывать, не растаскивать по сторонам, а объединять. Хорошо, у тебя вот ты слева смотришь, а ты справа смотришь. Но ведь есть еще вот центр объединяющий. Вот задача того, кто занимается объединением, кто занимается соединением, нащупать объединяющее что-то между ними. Вот такой человек, кооператив, или такие люди очень важны. Это управленцы по своей природе, это складывающие по своей природе. Но управленцы не вот эти, которые там вас запрягают и дальше хлещут, а управленцы настоящие, вот как в семье. И тогда и левые, и правые будут для общего дела. Но первично всегда мировоззренческий подход, первично всегда это целеполагание и проникновение, что вот таким устремлением и ощущением, мышлением, что человек человеку друг, не конкурент. Вместе складываем. Мы разные, но в этом наша сила. Каждый на своем месте. Вот как большой корабль. Ну, капитан же есть на корабле? Есть. Но он может быть кем-то назначен снаружи, а может быть назначен народом. Самый достойный. Лоцман есть обязательно, боцман есть, ну а как же. Кок есть, ну есть. Кто там веревочки тянет, кто там что-то еще делает, уголек кто-то подкидывает на пароходе. Каждый на своем месте, исходя из природного предназначения, из природосообразия, из человеколюбия. Вот это самое главное в кооперации. Все остальное – это инструменты, которые прикладываются. Да, инструменты важны, мы о них говорим. Но не будет объединяющего вот этого, никакой кооператив не сложится. Благодарю. Рустам, дополнение. Да, я хотел бы дополнить. На самом деле проблема мышления сегодня, она такая первоочередная. Ведь вот то время, 30 лет похода в капитализм даром не прошли, и даже сейчас очень интересно, люди сами в себя не верят. И у нас даже в нашей речи звучат такие же слова. Там, мы устраиваемся на работу. Все стараемся устроиться. Возьмите меня на работу. А надо не устраиваться на работу, надо устраивать окружающий свой мир так, как вы мыслите, так, как вы хотите, так, как вы думаете. Или, например, мы говорим «моё», там, а когда в Советском Союзе мы говорили «наше», и это было вообще ничего. Да? Попробуйте в своем лексиконе использовать слово «своё», и вы почувствуете, что свое кооперативное, свое коллективное и свое, как вот по отношению ко мне, оно одно и то же слово, но смысл несколько другой. Почувствуйте своим, своя родина, своя семья, своя земля, да, и это вас приведет к взятию ответственности. А как найти единомышленников? Мы живем в удивительное время, когда информация и там буквально даже не в пять рук пожать, и там в пару рук пожать, и дотянуться до любого единомышленника легко. Зайдите в поисковую систему, напишите слово «кооперация», и вы увидите огромное количество страниц с контактами, куда вы можете обратиться. Ну и в помощь тоже вот дополнить, раз уж мы заговорили про узнаваемость друг друга, поиск друг друга, то пора бы, может быть, сделать единый такой реестр, где каждый желающий войти в кооперацию набирает регион, место. Принцип такого реестра уже создан. Есть Вестник, у нас такой портал, который позволяет, прям на карте увидите, что происходит, набираете, и там это все есть. Так что можно и кооперации подтянуть, и дальше с уполномоченным от кооператива человеком провести первичную беседу, разговор, а кто вы, а где вы, зачем, давайте подъед, давайте познакомимся, на меня посмотрите, я на вас посмотрю. Может быть, найдем общий язык, может быть, семью-то большую нашу и сложим, я вольнюсь ее, ну и так далее. Поэтому нужен этот центр, а Народное славянское радио готов поддержать, проинформировать. Для этого мы и созданы. Идем далее. Алексей Алексеевич. Кооператив созвучно с кооперацией. Не туда, ребята, зазываете. Может, проще в правовом поле остаться и восстанавливать советы? Вот тут вопрос. Так мы вроде, да, разобрали его. Если кто-то хочет дополнить... Сергей, вот, Сергей. Я и хотел сказать, что мы разобрали. Да, мы разобрали этот вопрос. Тогда идем далее. Не-не-не, далее. Я сейчас чуть-чуть комментарий все-таки сделаю. Это, знаете, вопрос, откуда происходит? Мы же с ними сталкиваемся ежедневно. Я думаю, что и Рустам, и Игорь, и вообще Союз Русь сталкиваются с этим вопросом ежедневно. Не верят. Вот правильно Рустам сказал. Люди не верят сами в себя. И вот это верие в себя, оно должно возникнуть, ну, просто от информации, и вспомнить нужно то, что советский народ и вообще народ, ну, теперь народы России учреждали ООН. И ООН – это орган, который осуществляет управление, по сути, управление мировой экономикой и всеми процессами на планете Земля. Мы учредители, ну, вспомните это. И тогда как учредители и действуйте, спрашивайте, задавайте вопросы. В тех местах, где вы находитесь. Почему так, а почему не эдак, а почему вот это так? А для того, чтобы задавать вопросы, вам нужно поднимать свою квалификацию, иначе вопрос не появится. А там, где вопрос, там либо ответ, либо учитель, который научит, ну, вот, этому вопросу или этому решению, которое нужно достичь. Вот, вот короткий комментарий. Хорошо, идем далее. Айнур Шакиров, реплика. По словам Алексея Орлова по поводу применения слова «банк» внутри кооперативов и артелей. Может, уже пора отходить от всего чуждого и чужеродного и заменить, например, на родное. Например, слово «казна» или что-то иное. И то со словом, а то со словом «банк» сразу возникает ощущение отторжения. Так вроде это и было мне предложено. Кош, казна. Ну, и, это, наверное, просто да. Реплика была написана ранее, уже потом было разъяснено, поэтому идем далее. Иван, вопрос Игорю. Какие акведы у него открыты все и как сдает все отчеты? Как сдаешь отчеты, Сергей? Ой, Игорь, включи. Да, хороший, ну, обычный вопрос. Отчеты сдаются как и отчеты обычные. Да, то есть по бухгалтерии. Но поскольку кооператив он ведет некоммерческую деятельность, соответственно, там нету доходов в этом кооперативе, бухгалтерских доходов. Соответственно, они сдаются в налоговую, идут. А первая часть вопроса еще напомните, как звучало? Какие акведы? А, какие акведы? Ну, аквед у нас один сейчас, тот, который мы основной берем, это 94-99 аквед. Вот, с недавних пор 64-99 стал опасен в плане использования в рамках кооперации, особенно в некоммерческом формате. 64-й аквед. Но остальные акведы, они просто берутся как не основные, которые в основном предполагают, конечно же, такую некоммерческую деятельность. Ну, во всяком случае, имеют возможность быть некоммерческими. Ну, в общем, наверное, так. Тут больше нечего, по большому счету, ответить. Благодарю. Благодарю, Игорь. Идем далее. Айнур Шакиров реплику пишет по поводу реестра, озвученного Алексеем Орловым. Это то, что надо, желательное. Поподробнее об этом благодарю. В смысле, сейчас об этом разобрать, либо все-таки дождаться конференции, где мы подробно об этом расскажем, а не так ознакомительно, как сейчас-то происходит. Потому что если уж тему разбирать, так ее надо подробно, со схемами, с рисованием и так далее. А если программа, то, ну, например, там, вестник наберите, ВСНК, там как-то так вот там называется, .org, насколько я помню, если память не изменяет, и увидите, если я правильно понял вопрос. Да, все правильно. Ну, я думаю, что если человек Айнур следит за новостями, и новость когда-нибудь появится, что проводится именно по вестнику, по реестру, и можно будет дальше проследить эту информацию. Игорь, дополнение у тебя. Да, возможно, я, не совсем правильно понял вопрос по поводу реестра, касается какого-то другого реестра, но что касается сквозного реестра для всех участников кооперации, это одна из задач как раз в рамках инфраструктуры, то, о чем мы говорили. Хорошо. Сергей, дополнение. Попробую коротко. Вот мы в марте прошлого года, когда задумали регистрацию кооператива, мы сразу понимаем, что нужно управленческий учет, бухгалтерский ставить, ну и так далее. И начинаем гуглить, искать, и ничего не нашли, ну, кроме там одной системы, которая нам не подошла. Соответственно, и вопрос у участников нашей конференции, или как мы ее назовем, да, онлайн-видеоконференции, правильный. На самом деле найти сложно. И вот я видел карту кооперативов, там на ней 3 кооператива пока, но вот кто-то этим проектом уже занимается. И, конечно, я думаю, что вот этот тренд, который мы взяли за рога, да, вот цифровой трансформации, он приведет нас к тому, что этот реестр появится, и появится, собственно, с теми же целями, которые, так он нам самим нужен, как кооператорам для взаимодействия, для выстраивания вот этих дорог между кооперативами, в том числе не только межрегиональными, но и межреспубликанскими, с бывшими республиками Советского Союза. Это вот такая большая карта, которая претендует быть на глобальную, мировую, но это все еще впереди. А так цель абсолютно правильная, понятная. Давайте вместе ее делать. Благодарю, Сергей. Вопросы у нас все и реплики, и поэтому я предлагаю подводить какие-то итоги и как принято у нас в эфирах желать нашим слушателям и зрителям что-то доброе, светлое, пожелание, напутствие. Ну, начнем с тебя, Сергей. Сергей. Напутственно, да, мы сегодня отработали, конечно, шикарное мероприятие. Я очень рад, что мы оказались на Славянском радио. У меня есть ощущение, что просмотры не соответствуют действительности. Их намного больше, чем показывает нам YouTube. Поэтому пожелания ты банальные и простые. Будьте в инфополе, в информационном поле, следите за тем, что делает Славянское радио. Оно подсвечивает нашу деятельность. У нас таких каналов нет, и мы используем как раз вот этот видеоблогинг, радиоблогинг для того, чтобы о нас узнали. И, соответственно, мы уже были вместе по разным вопросам. Пожелание – это быть именно в потоке информационном, который выстраивается благодаря, собственно, нашим вот этим общественным проектам, что мы это тащим параллельно со своей деятельностью, вот, производственной, некоммерческой деятельности, в том числе и общественной. Поэтому будьте с нами, ставьте лайки. Кстати, вот просмотров-то много, а лайков мало. Это тоже действие, которое позволяет там, к вашему действию присоседить еще пяток таких же участников и дать им, еще не посмотревшим, вот возможность посмотреть эту запись. Спасибо большое Славянскому радио, всем участникам. Да, если больше слов не будет, то я вот как раз финиширую. Да, благодарю. Благодарю, Сергей. Игорь, идем далее. Игорь, твои слова. Что хочется пожелать? Ну, я, во-первых, хочу пожелать слушателям, чтобы они стали действительно верить в себя. Потому что сейчас как раз то самое время, когда нужно начинать это делать. Рушится мировая экономика, люди находятся они видят какой-то хаос, то есть не понимают, куда все это идет, какие цели. Ну вот мы и говорим про те цели, которые вполне достижимы для нашего общества. Пора выходить из того самого состояния травмы 90-х, браться за голову, верить в себя и делать, просто делать. Понимать, что ты хочешь делать, что ты умеешь. И даже самые твои малейшие умения и возможности, они всегда могут пригодиться обществу, если они несут общественное благо. Спасибо. Благодарю, Игорь. Я тоже хочу немного сказать, что лайки – это не те собаки, которые помогают нам зарабатывать огромные деньги и миллионы, но они помогают продвигать такие хорошие эфиры, и чтобы их увидело как можно больше людей, и чтобы как можно больше людей присоединились к таким коллективным движениям. Идем дальше. Рустам, твои слова. Заключением. Друзья, мы живем в неспокойное время, как говорят китайцы, мы живем в эпоху перемен, но у нас есть прививка. Прививка 90-х годов хуже, чем было в 90-е, точно не будет. Кооперация грядет, а как вы с ней соприкоснетесь, осознанно или неосознанно, решать только вам. Всего всем доброго. Благодарю, Рустам, Алексей. Меня часто спрашивают, а приведите примеры успешной кооперации. И я привожу огромное количество примеров, как зарубежных, так и российских. Ну, начало прошлого века, середина прошлого века, сталинское время. И даже сохранилась какая-то кооперация, когда и там что-то всплеск был, когда вот перестроечные там времена пошли. Я застал это все дело, и как-то потом нас перевели на другие рельсы. Постоянно пытаются нас на другие рельсы перевести. Так вот, я каждому желаю осознать, что все, что есть в вашей жизни, зависит только от вас. Если вы все время печалитесь о том, что вам живется плохо, если вы все время ищете виноватого, если вы ждете, что какой-то добрый президент, премьер-министр, министр или кто-то еще, руководитель какой-то, за вас что-то сделает, и будет у вас хорошая, прекрасная жизнь, вы заблуждаетесь. Да, конечно же, есть добрые люди в руководстве, да, конечно, они могут родить, но где тот, кто руководит, и где вы? Так вот, на месте лучше вас, вашими руками, совместно с такими же, как вы, никто лучше не сделает то, что нужно вам. Поэтому я каждому советую это осознать, понять и начать делать, учитывая, что наши предки все делали сообща. Вот сообща всегда решали все вопросы. И советы у нас были, и решения коллективные выносились, и делегатов направляли в КОПУ, ВЕЧи и в державные какие-то высшие органы. Таким образом жили и показали жизнеспособность такой жизни, показали возможность решения всех проблем. Ну, мы что, тупее, глупее? Давайте уже все-таки станем человеками. А человек – это не тот, который только умеет вот в рот есть, а тот, который еще умеет мыслить, умеет что-то делать совместно, сообща. Нас долго разъединяли. Пришло время собираться и быть человеками. Всем желаю добра, быть добру. Благодарю, Алексей. Также я присоединяюсь ко всем словам, которые были сказаны. Давайте, друзья, двигаться вместе. Давайте двигаться вместе в светлое будущее, о котором мы также все время говорим. Благодарю всех участников. Благодарю зрителей за активное участие в эфире. Сегодня по одному из современных календарей 9 марта 2023 года на Народном славянском радио проходил эфир «Движение коллективного предпринимательства». В гостях у нас были Игорь Смуров, Рустам Давлетбаев, Сергей Пульников, Алексей Орлов. Вел эфир Алексей Щербаков. Помогала и за чатом следила Светлана Большакова. Давайте, друзья, не будем находиться в стороне. Если все темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны, нажмите палец вверх и поделитесь этим эфиром с друзьями и знакомыми. Желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру.